Яков Рувельевич Докторский. Аутогенная тренировка. Психотерапия, как ее определял известный отечественный ученый К.И. Платонов, это хирургия души. На курортах Кавказских минеральных вод этот вид лечения оказывает активную помощь приезжающим сюда со всех концов нашей родины больным самыми разными заболеваниями. За время пребывания в санатории гости курорта, если есть показания, проходят курс лечения или получают консультации психотерапевта. Многие из них под руководством специалистов осваивают здесь начальную ступень аутогенной тренировки, позволяющей больному самому активно бороться с имеющимся у него заболеванием. Брошюра кандидата медицинских наук Я.Р. Докторского, ведущего специалиста в области психотерапии на курортах Кавминводской группы, дает возможность больным полностью освоить курс аутогенной тренировки уже в домашних условиях по возвращении из санатория. Автор в популярной форме рассказывает об истории и физиологических основах аутогенной тренировки, дает методику ее применения при нарушениях сна, неврозах и других заболеваниях нервной системы, некоторых болезнях внутренних органов, а также при сексуальных расстройствах. Психотерапия на курорте. Кто не знает прославленных городов-курортов Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Железноводска, не наслышан об их целебной силе, которая вот уже без малого 200 лет дарит здоровье людям. Здесь, на курортах Кавказских минеральных вод, природа собрала воедино множество источников минеральных вод, грязь Тамбуканского озера, мягкий климат схолмленных живописных предгорий Большого Кавказского хребта, чистый ионизированный воздух, пронизанный лучами ласкового солнца. Все это, по строгим канонам медицинской науки, широко используется при комплексном лечении различных недугов. Считается с диетическим питанием, физкультурой, аппаратной физиотерапией, охранительным санаторно-курортным режимом. Но состояние больных, их самочувствие и результаты лечения зависят не только от их телесных недугов. Каждый человек представляет собой личность, в которой слиты все ее врожденные и приобретенные психические качества. Личность, индивидуально реагирующую на все окружающее, в том числе и на заболевания. При хорошем, оптимистическом настроении больного и выздоровление идет быстрее. Не случайно люди давно подметили, что у победителей раны заживают скорее. Еще древняя медицина знала три средства – слово, лекарство, нож. Медикаменты и хирургические вмешательства воздействуют на тело. Их можно применить как к человеку, так и к животному. Но медицина, которая идет только этим путем, не отличается от ветеринарии. Вспомним девиз «Лечить не болезнь, а больного». Это значит, что врачи должны выявлять индивидуальные особенности организма при диагностике и при лечении учитывать личность больного. Только при учете роли психики медицина может быть медициной для человека. Экзюпери писал, что настанет время, когда физики присоединят к телу заболевшего датчики, запишут разные показания, обработают их в вычислительных машинах и вылечат, дав одну пилюлю. Но он, Экзюпери, предпочел бы пойти на прием к земскому врачу. Врач спросит о том, о сём, приложит холодное розовое ухо к груди и послушает. Помнёт живот. Потом улыбнется, неторопливо набьет и раскрутит трубку. Поговорит о жизни и выпишет рецепт. И по мере этого, под влиянием спокойной уверенности врача, боль стихает, настроение улучшается. Пациент уходит удовлетворенный и вскоре выздоравливает. У каждого человека при заболевании неизменно формируется отношение к своему состоянию, его оценка. Чаще всего и отношения, и оценка бывают правильными, способствуют выздоровлению. Но нередко даже при легком, быстро излечимом недуге возникают тревога и опасения. Они могут привести к развитию невроза, беспокоят человека и после того, как первая причина этих тревог и опасений прошла. Это как бы самостоятельное второе заболевание, требует дополнительного специального лечения. Лечение психотерапевтического. Психотерапия, как ее определил К. И. Платонов, это хирургия души. Как и всякий другой способ лечения, она может быть применена самостоятельно, но это, конечно, не значит, что психотерапия способна заменить лекарства и хирургическое вмешательство. Она сочетается с ними и уместна во всяком лечебном комплексе. Из истории медицины известно, что выдающиеся врачи всех эпох успешно пользовались целебной силой слова. Психотерапией в сочетании с действием минеральных вод пользовались еще 2000 лет тому назад в Древней Греции, в храме, посвященном богу врачевания Асклепию. На стенах храма были барельефы с изображением сцен исцеления, списки выздоровевших. Сочетание курортного и психотерапевтического лечения целесообразно по многим причинам. Сам приезд на курорт, связанные с этим надежды на выздоровление, готовит благоприятную почву. В санатории человек попадает в иные условия, отвлекается от всего того, что его травмировало дома на работе. Он успокаивается. Гигиенический режим курорта и лечение делает свое дело, укрепляют его здоровье. В этих условиях психотерапия особенно эффективна. Она усиливает действие всех курортных факторов, способствует быстрейшему выздоровлению. В недалеком прошлом психотерапия на курортах редко использовалась из-за малого числа специалистов, недостаточной разработанности психотерапевтических методик применительно к курортам, ограниченному времени пребывания на них больных. Психотерапией занимались отдельные врачи-энтузиасты. После того, как на специальных кафедрах Украинского и Центрального институтов усовершенствования врачей началось обучение врачей-курортологов, развернулась научно-исследовательская работа, положение дел решительно изменилось. В 1965 году в Ессентукской курортной поликлинике, а вскоре и в Кисловодском санатории «Крепость» открылись психотерапевтический кабинет и отделение. Вскоре такие же кабинеты и отделения были созданы во многих здравницах городов-курортов. Число их с каждым годом растет. В них осуществляется полный объем психотерапевтической помощи, проводится большая практическая и научная работа. Результаты научных исследований курортных психотерапевтов используются в лечении разных заболеваний – неврозов, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, сексологических. Многолетний опыт наших психотерапевтов убеждает в том, что исключение этого вида лечения, комплекс курортной терапии, намного повышает его эффективность. Все проявления заболеваний исчезают значительно быстрее, непосредственные и отдаленные результаты улучшаются. Причина этого не только в снятии невротических реакций, но и в том, что психотерапия действует через психику на весь организм и тем самым способствует благоприятному исходу заболевания. Так, например, при хронических холециститах нормализуется моторная функция желчного пузыря, улучшается отток желчи. Создаются условия для выявления защитных сил организма. Немало сделали врачи-психотерапевты за прошедшие 10 лет. Но еще больше дел впереди. Увеличивается число специализированных кабинетов, расширяется объем и повышается качество их работы. Врачи добиваются того, чтобы все нуждающиеся в этом виде лечения могли его получить. Психотерапия имеет в своем арсенале много методов. Какое из них, когда, какому больному применить, дело специалиста. Аутогенная тренировка лишь один из этих методов. Ее преимущество заключается в том, что лечащемуся не требуется постоянный контакт с врачом. Он многого может добиться путем самостоятельных, систематических тренировок. Правда, этот метод рассчитан на ежедневные занятия в течение многих месяцев. Но вложенный труд окупается с лихвой, улучшением здоровья или полным выздоровлением. Подчеркиваем важность систематических многомесячных занятий. Начав освоение аутогенной тренировки на курорте, где срок пребывания ограничен, занятия следует продолжать самостоятельно, вернувшись домой. А как это делать правильно, чтобы добиться желаемого результата? Предлагаемая читателю книга будет ему полезным советчиком и здесь, на курорте, и впоследствии. Источники и физиологические основы аутогенной тренировки. Одним из источников современной аутогенной тренировки наслужили некоторые приемы индийских йогов. Йога в природе санскрита обозначает буквально «соединение». К ответвлениям йоги могут быть отнесены японский комплекс упражнений цен и древнекитайский чи-йонг. Философия йогов – идеалистическая, чуждая науке. Она заключается в вере в сверхъестественные силы, вере в возможность путем самоуглубления, самосозерцания и аскетизма в моменты озарения – соединиться с Богом Брахмы. Эта сторона учения йогов нас интересовать не может. Но некоторые приемы йоги основаны на многовековом опыте индийской народной медицины и представляют определенный интерес. К средствам йоги относятся воздержание, культура питания, труда и отдыха, положение тела, контроль за дыханием, удаление чувств, концентрация внимания, созерцание и сосредоточение. Хатха-йога объединяет гигиенические правила и приемы саморегуляции физиологических функций. Ею в виде комплекса гимнастических упражнений занимаются в Индии миллионы людей. В некоторых специальных учебных заведениях Индии используется раджа-йога – система упражнений, сосредоточение внимания, развитие воли и памяти. Дыхательная гимнастика или полное дыхание йогов улучшает вентиляцию легких, ведет к насыщению крови кислородом. Движение диафрагмы производит своеобразный массаж органов брюшной полости. Это способствует улучшению и эмоционального состояния. Дыхание йогов, как правило, сочетается с расслаблением мускулатуры, регулированием непроизвольных вегетативных функций, например, частоты сердечных сокращений, соблюдением гигиенических правил. Асаны – это своеобразные статичные позы, выполнение которых тренирует выносливость, способность к самоконтролю и сосредоточенности. Скелетную мускулатуру можно по своему желанию расслабить. Упражнения развивают эту естественную способность. Одна из поз йоги, шавасана, требует полного расслабления мышц. Между напряжением мышц, мимикой лица и эмоциональным состоянием существует определенная связь. Йоги это понимали. Прототипом поз для занятия аутогенной тренировкой и послужили ширвасана, расслабленное положение лежа на спине, и ситхасана, расслабленное созерцание сидя, с опущенной головой и освобожденными от напряжения жевательной и химической мускулатуры. Высшей целью тренировок йоги считают овладение способностью самопроизвольного погружения в особое состояние, получившее название «сна йогов». Существует много свидетельств очевидцев такого сна. Приведем одно из них, сенсационное и сомнительное по точности изложения. 1837 год. Йог Харида является разрушить неверие индийского магараджи Рунджита Синга и англичанина Клода Уайда возможность такого чуда. Был поставлен эксперимент. Пока строился специальный мавзолей, Харида готовился к погружению в сон. Неделю он находился на молочной диете. В день погружения промыл кишечник и желудок. Воском заделал отверстие тела, чтобы предотвратить проникновение в организм насекомых. Он принял расслабленную позу, опустил голову, направил взгляд на переносицу и, монотонно повторяя бесчисленное число раз, «баам», «гаам», «заам», «джаам», «наам», стал задерживать дыхание. Когда он погрузился в сон, ученик залепил ему воском глаза, нос, рот, поместил в мешок, уложил в ящик. а ящик с таймя поставил мавзолей. Двери мавзолея опечатали личной печатью Магараджи. К ним приставили бессмертный караул. Минуло 40 дней. Пушечный выстрел собрал народ посмотреть на пробуждение Хариды. Магараджа и сэр Уайт проверили целость печатей. Открыли дверь мавзолея. Все увидели стоящий вертикально опутанный паутиной ящик. Открыли замок, сняли печати. В ящике, зашитом наглухо платяном заплесневелом мешке, находился скрюченный человек. Йога извлекли из мешка и облили горячей водой. Конечности Хариды были морщинистые, окоченевелые, голова лежала на плече. Слуги растерли ему руки и ноги, на голову положили горячее тесто. Из ноздрей и ушей удалили воск и вату, открыли рот и вытянули сухой язык. Тогда Харида вздрогнул, приоткрыл глаза. Жизнь постепенно вернулась к нему. Этот факт описан швейцарским этнографом О. Штолем в 1904 году. Имеются и другие описания сна йогов. Сомнений в возможности саморегулирования функций внутренних органов нет. Каждый способен дышать чаще или реже, глубоко или поверхностно. Физиологи прошлого века Бель и Чермак умели замедлять ритм сокращения своих сердец. Упражнениями аутотренинга можно научиться делать это. Но такое саморегулирование, впрочем, как и всякое другое, возможно в определенных физиологических пределах. При выходе за эти пределы начинает действовать автоматическая система регуляции, которая обеспечивает сохранение жизнедеятельности. Так, например, как бы человек не задерживал дыхание, настает момент, когда оно возобновляется помимо его воли. В Европе приемы самовнушения также были известны с незапамятных времен, но они не представляли собой какой-либо системы. Попытки их использования с лечебной целью связывают с именем французского аптекаря Куэ начала 20 века. Он считал, что главной причиной любого заболевания служит человеческое воображение, и всем предлагал сидя или лежа несколько раз в день повторять подряд 30 раз. «Мне с каждым днем становится все лучше, мои силы нарастают, я совершенно здоров». Несмотря на многие недостатки, метод Куэ имел и положительную сторону, так как утверждал активную роль больного в лечебном процессе и тренировок психотерапии. Научно обоснованное лечебное самовнушение было разработано И. Р. Тархановым и В. М. Бехтеревым. Каковы же физиологические основы психотерапии и ее методов, в том числе аутогенной тренировки? У современного человека общее количество нервных клеток достигает 14-16 миллиардов. Они сосредоточены главным образом в коре больших полушарий головного мозга. Останавливаться на особенностях его строения мы не будем. Отметим лишь, что у человека получили большое развитие лобной доли, наметилась функциональная асимметрия правого и левого полушарий. Нервные клетки основной функциональной единице нервной системы свойственны два рабочих состояния – возбуждение и торможение. Одни нервные клетки головного мозга чувствительные, к ним стекается множество сигналов ото всех зон, воспринимающих ощущения, кстати, не только зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Мозг постоянно получает обширную информацию о положении тела в пространстве, взаимном расположении его частей, состоянии внутренних органов. Чувствительные импульсы от воспринимающих аппаратов идут к клеткам коры головного мозга. По пути в стволовой части мозга, в сетевидной формации, они возбуждают параллельный поток неспецифических сигналов, которые готовят конечные чувствительные клетки к восприятию. Из воспринятых импульсов далеко не все доходит до уровня сознания. Многие из них не осознаются, хотя ответная реакция на них может возникать. Например, человек, не осознавая этого, постоянно поддерживает равновесие своего тела. другие нервные клетки – двигательные. В них вырабатываются импульсы, которые, пройдя по нервным путям к органам-исполнителям, вызывают сокращение мышц или стимулируют работу желез. Чувствительные и двигательные проводящие пути извилисты, имеют соединения и разветвления. Это объясняется сложной деятельностью головного мозга, которая согласует между собой работу всех частей организма. Человеку, к примеру, нужно идти. Дело не ограничивается формированием скоординированных нервных импульсов, адресованных к разным мышцам тела, поддерживанием равновесия во время передвижения. Одновременно изменяется ритм и глубина дыхания, сердечных сокращений, происходит перераспределение циркулирующей крови для обеспечения работающих мышц нужным количеством кислорода. Во время эмбрионального развития и в первые месяцы жизни человека формируются постоянные связи между отдельными участками его мозга. Эти связи – анатомический субстрат безусловных рефлексов, стойких врожденных реакций на внешние раздражения, организуемых нервных системой. Примером такого рефлекса могут служить сосательные движения новорожденного в ответ на прикосновение к его губам. В осуществлении даже самого простого безусловного рефлекса принимают участие не две какие-то точки коры головного мозга, чувствительная и двигательная, но разные ее структуры. Они последовательно включают в действие разные мышцы и железы. Возникает как бы цепная реакция, сосание, выделение слюны, глотание. Причем циклы повторяются. При других обстоятельствах ожидаемая реакция может не произойти. Например, сытый ребенок откажется сосать. При сильной боли сосательный рефлекс не осуществляется. Совокупность множества безусловных рефлексов обеспечивает приспособление организма к условиям существования. Подобные рефлексы являются базой инстинктов, определяющих видовое поведение животных. Например, гнездование птиц, строительство нор грызунами и так далее. Но среда обитания изменчива, меняются время суток, года, погодные условия и так далее. Не вечно мать будет кормить, согревать, защищать своего детеныша. Более сложным и точным механизмом приспособления меняющимся условиям жизни служат условные рефлексы. Они формируются на базе врожденных безусловных рефлексов под влиянием реальных условий существования. Меняются обстоятельства, и ставшие ненужными условные рефлексы угасают, но создаются новые, целесообразные. Классическая схема образования условных рефлексов такова. Если дать животному пищу, то у него протекает безусловный пищевой рефлекс, в частности, начинает выделяться слюна. При любом внезапном раздражении, будь то вспышка света или звук трубы, возникает другой, так называемый ориентировочный рефлекс. Животное настораживается, мышцы напрягаются, готовясь к любым действиям. Оно ищет источник раздражения, изучает его. Только убедившись в своей безопасности, возвращается к прерванной деятельности. Если два безусловных рефлекса несколько раз совпадут по времени, то между ними устанавливается связь. Сигнал ориентировочного рефлекса начинает возбуждать пищевой центр, что выявляется приближением кормушки, слюноотделением и так далее. Говоря об условных рефлексах, нужно предостеречь от упрощенного их понимания. В любом поведенческом акте участвуют не отдельные мышцы или слюнные железы, а весь организм в целом. У животных высшая нервная деятельность, какой бы сложной она ни была, ограничивается безусловными и условными рефлексами, разнообразными инстинктами, например, пищевым, половым и так далее. И в природе сложилось так, что в начале каждого действия лежит потребность, ощущаемая как желание, а в конце его, как награда за исполнение желания, возникает чувство удовлетворения, сопровождаемое общим успокоением и расслаблением. Голод побуждает к поиску, еде, насыщению. Вечерняя сонливость сменяется к утру чувством освежающего отдыха. Аналогичную зависимость можно проследить в каждом инстинкте. В чем же заключается отличие психической деятельности человека от таковой у других представителей животного мира? Человека выделила из мира животных способность к коллективному труду, развитая членораздельная речь, основа высшей формы мышления и сознания. У новорожденных детей действуют безусловные рефлексы, да и то не все. Многим еще предстоит сформироваться. С первых же дней под влиянием воспитания у ребенка вырабатываются условные рефлексы. Их становится все больше, и значение их сказывается все сильнее. В возрасте около года ребенок начинает овладевать речью. Вначале это мало отражается на его поступках, но постепенно значение второй сигнальной системы возрастает, она приобретает господствующее положение в регуляции всей деятельности организма и его поведения. Формируется личность. Говоря о всей деятельности, мы имеем в виду и функции внутренних органов. Кто не испытывал на себе учащение сердцебиения и дыхания при волнующем известии? Кто не видел людей, которые бледнеют, покрываются холодным потом или дрожат в ответ на сообщение, что им нужно идти на прививку? Кто не слышал, что у некоторых возникает рвота при рассказе о чем-либо отталкивающем? А ведь все перечисленные примеры имеют прямое отношение к функциям разных внутренних органов. Поскольку эта книга посвящена аутогенной тренировке, необходимо сообщить еще некоторые сведения. Высшую нервную деятельность изучают разные науки, в их числе физиология и психология. Один и тот же предмет они рассматривают под равным углом зрения, пользуются специальной терминологией, к которой нам тоже придется обращаться. Психологами давно подмечено, что имеется прямая взаимосвязь между эмоциями, чувственными переживаниями и мышечной деятельностью, проявляемой мимикой, выражением лица, пантомимикой, жестами, интонациями речи. Непременным компонентом страха и других отрицательных эмоций является мышечное напряжение. Оно выражается сдавленным, прерывающимся голосом, стесненным дыханием, оцепенением или нервной дрожью, сжиманием кистей в кулаки и так далее. С другой стороны, расслабление мышц лица, шеи, рук, глубокое ритмичное дыхание снимают эмоциональное напряжение, способствуют общему успокоению, вызывают положительные эмоции. Чувства человека, как положительные, так и отрицательные, имеют специфическое эндокринное обеспечение. Во время эмоционального переживания в кровь поступают различные гормоны. Они воздействуют на функцию внутренних органов, например, учащают или урежают частоту дыхания и сердцебиения, вызывают покраснение или побледнение лица, изменяют реактивность нервной системы. При этом каждому человеку свойственно постоянство определенных реакций. Так. Одни в гневе краснеют, испытывают двигательное беспокойство. Другие бледнеют, у них замирает сердце, тело цепенеет. Мы упоминали о состоянии мышц. Это не случайно. Мышцы составляют до 40% массы тела. При их напряжении множество импульсов поступают в головной мозг, активируя обширные поля клеток его коры. При расслаблении мышц возникают обратные соотношения. Снижается эмоциональная напряженность и уровень бодрствования. Именно поэтому расслабление мышц имеет важное значение при занятиях аутогенной тренировкой. Последние годы изучено взаимодействие коры головного мозга с глубинными подкорковыми образованиями, которые организуют поведение, сон и бодрствование, регулируют взаимодействие внутренних органов, имеют отношение к эмоциональной сфере, памяти и многому другому. По мнению физиолога Пейпица, все идущие к мозгу нервные импульсы в описываемой области делятся на три потока – движений, мыслей, чувств. Есть экспериментальные подтверждения того, что эмоции и связанные с ними мотивационное поведение имеют сопряженную анатомическую локализацию. В этом направлении проводились любопытные опыты. В определенные места головного мозга животных вживлялись электроды. Когда по электродам пропускали ток, возникали эмоции гнева, удовольствия и так далее. Быку вживили электроды в участок мозга, раздражение которого вызывало у него страх. На арене привели его в ярость, и он, выставив рога, устремился на безоружного экспериментатора. Тогда включили радиопередатчик. В электродах возник ток, и животное обратилось в паническое бегство. Мы упомянули о том, что у человека развилась функциональная асимметрия правого и левого полушарий головного мозга. У животных такой асимметрии нет. Проведенные исследования показали, что правое полушарие у большинства людей специализировано на приобретении навыков, примитивном различении окружающего мира, понимании конкретных речевых образов. При повышении функции этого полушария наблюдается пониженный, плохой фон настроения. Левое полушарие осуществляет понимание абстрактных речевых образов, обобщенное восприятие окружающего. При усилении его функции устанавливается радостный фон настроения. В норме деятельность полушарий сбалансирована, осуществляется комплексно. Если требуется экстренное реагирование на внешнюю обстановку, выявляется преобладающее значение правого полушария. При рассудочной деятельности возрастает роль левого полушария. В обучении и воспитании детей важно, чтобы они осваивали не только знания, вырабатывали абстрактные понимания окружающего мира, но чтобы им прививались практические навыки, умение действовать. Знать и уметь не одно и то же. Можно знать, как ездить на велосипеде, но не уметь этого делать. Только сочетание знаний и умений обеспечивает согласованную работу правого и левого полушарий. Аутогенная тренировка позволяет слить воедино необходимые для здоровья знания и умения. Слово представляет собой такой сильный раздражитель, который способен, конечно, в определенных пределах изменять работу нервных механизмов и взаимоотношений, а через них и функции любого органа. Аутогенная тренировка, как один из методов психотерапии, предложена Иоганном Генрихом Шульцем в 1932 году и получила широкое распространение. Советские специалисты, отдавая должное этому методу, подчеркивают, что применять его необходимо не изолированно, а в общей системе психотерапевтических мероприятий в сочетании с другими лечебными приемами. Именно это обеспечивает высокую эффективность аутогенной тренировки, которая сама по себе не может заметить все остальные методы, решить все проблемы. Аутогенная тренировка – довольно простой и активный метод психотерапии, способный нормализовать функции высшей нервной деятельности, воздействовать на эмоциональную сферу и вегетативные функции организма. Самостоятельное лечебное значение имеют регулярные упражнения, направленные на расслабление всех мышц тела. Занятия аутогенной тренировкой, хотя и выполняются самостоятельно, должны быть начаты по рекомендации и под контролем врача. В этом залог успеха. И. Г. Шульц назвал аутогенную тренировку дочерью гипноза. Поэтому, прежде чем приступить к изложению основной темы, нам придется коротко рассказать о природе внушения, самовнушения и гипноза. Внушение и гипноз. Понятие внушения имеет много определений, смысл которых сводится к тому, что это воздействие словом, привитие определенной идеи, которая минует критику и не встречает сопротивления личности. Разберемся в этом подробнее. Как известно, речь возникла в процессе общения людей и служила для обмена знаниями, организации совместной деятельности. Личный пример – показ, как нужно поступить, хороший способ воспитания и обучения. Речевое общение позволяет добиться не только копирования поведения, но и осмысленного его изменения. Слово дает возможность безгранично приумножить знания. При срочных, безотлагательных обстоятельствах речь становится лаконичной, приказной. «Стой! Назад! Ложись!» и так далее. Тот, кто, например, во время камнепада в горах вместо немедленного выполнения команды «беги» начинает рассуждать, погибнет под обвалом. У первобытных людей с их скудным словарным запасом речь была преимущественно такой – командной. Выполнение безапелляционных распоряжений свойственно и современному человеку. Вспомните, какая реакция возникает при возгласе «пожар». В других случаях речь может носить информационный характер, но получаемые сведения также не обсуждаются. Так, при сообщении, что в связи с зимним временем военно-грузинская дорога закрыта для автомобильного движения, шофер не рассуждает, а выбирает объездной путь. Но человеку свойственно стремление к научному познанию мира. Это нередко осуществляется в третьем виде словесного общения, когда объясняются причины событий, приводятся доказательства правильности их понимания. То есть проводится мотивирование, разъяснение и убеждение. Фундаментом разъяснения служит определенный объем предварительных знаний, заведомо оцениваемых как правильные. Всеми тремя видами речевого общения – безапелляционным, информативным и мотивированным – мы пользуемся повседневно. Теперь сформулируем, что же такое внушение. Внушение – это один из речевых способов передачи и закрепления безапелляционной информативной или мотивированной информации, данной в такой форме, что она воспринимается личностью без сопротивления и реализуется сразу же или в назначенное время. Воспринимать информацию свойственно человеку вообще, а внушаемость представляет собой одну из естественных особенностей его психики. Поэтому среди психически здоровых людей, способных понимать обращенную к ним речь, абсолютно невнушаемых нет. Есть люди более или менее внушаемые. Существует много способов выявления степени внушаемости, но рассказывать о них нет нужды, так как их значение весьма относительно, а внушаемость сама по себе величина непостоянная. Давно установлено, что сразу после пробуждения и перед засыпанием у усталых или ослабленных болезнью людей в момент напряженных эмоциональных переживаний или в незнакомом коллективе внушаемость выше. Зависит она от авторитетности внушающего лица, учреждения, которое оно представляет, и многих других причин. В одних условиях человек может быть слабо внушаемым, а в других наоборот. Но всегда, при любых обстоятельствах, некоторый уровень внушаемости сохраняется у всех. Причины колебаний степени внушаемости вполне определенные. Остановимся подробнее на главной. В течение суток происходит чередование сна и бодрствования. Каждое из этих состояний имеет градацию. Так различают напряженный, средний и низкий уровень бодрствования. Каждому соответствует определенное состояние сознания, активности восприятия, мышления, яркости эмоций. Уровни бодрствования закономерно сменяют друг друга. Напряженное бодрствование возникает в моменты, когда необходима быстрая реакция на ситуацию. Сила эмоций помогает мобилизовать резервы жизненного опыта, облегчает осуществление того или иного поведенческого акта. Внимание сосредоточено и направлено в одну сторону, например, на источник опасности. В это время поле сознания как бы суживается, критика, связанная со всесторонним осмыслением события, снижается. Средний уровень бодрствования связан с меньшим напряжением эмоций, более широким полем сознания, четкой работой мышления и критики. Этот уровень наиболее благоприятен для продолжительной и продуктивной умственной работы. Низкий уровень бодрствования – это состояние, близкое к переходу ко сну. На фоне общего успокоения внимание становится неустойчивым, сознание расплывчатым, мышление нелогичным, а критика оказывается сниженной. Состояние напряженного и низкого уровня бодрствования внушаемость значительно выше. Внушение может быть прямым и косвенным. Первое действует непосредственно. Например, употреблять спиртные напитки вы более не можете. При косвенном внушении его действие связывается с чем-либо, например, через 10 минут после приема этого порошка головная боль пройдет. Профессор Броте утверждает, что 80% действия снотворных и наркотических средств обязаны косвенному внушению. Косвенное внушение нередко может придать предмету новые свойства или усилить таковое ему присущее. На одном из курортов страны провели эксперимент. После нескольких грязевых процедур одну заменили косвенным внушением. Оказалось, и это зарегистрировали приборы, что внушение произвело такое же физиологическое действие, как реальная процедура. Многолетняя врачебная практика показывает, что лечебное внушение высокоэффективно при самых различных заболеваниях, а при некоторых это единственное действенное средство. При внушении словесное воздействие поступает извне, от одной личности к другой. В основе самовнушения лежат те же механизмы, но, как следует из названия, их в действие приводит человек сам. В повседневной жизни факты прямого или косвенного внушения не осознаются, хотя сила их действия от этого не уменьшается. Ребенок ушибся, плачет и бежит к лагерю. «Сейчас я поцелую, и все пройдет», – говорит она, целуя ушибленное место. Боль действительно проходит, и малыш успокаивается. Это пример прямого внушения. А вот описанный факт внушения косвенного. Девушка собиралась гладить. В комнату зашла сестренка, между ними произошла ссора. «Отойди», – предупредила старшая. А когда сестра не послушалась, приложил утюг к ее оголенной руке. Раздался крик. Девочка убежала в слезах. Через минуту в комнату вбежала мать. «Как ты смела обжечь сестру?» «Я не могла этого сделать. Утюг ведь холодный», – возразила дочь. «Верно. Утюг еще не включался, был холодным. Но у младшей сестры на руке образовался ожоговый волдырь». Приемами самовнушения пользовались в своих заклинаниях жрецы Древнего Египта. Римский стоик и писатель Сенека, живший в первом столетии нашего летоисчисления, дал такой совет по самовнушению. «Берегитесь усиливать свои боли и ухудшать свое положение жалобами. Боль легко перенести, если не увеличивать ее мыслью о ней. Если, наоборот, ободрять себя, говоря, это ничего или, по крайней мере, это не беда, нужно уметь терпеть, это скоро пройдет», то боль становится легкой постольку, поскольку человек себя в этом уверит. Из истории известно, что Демосфен в детстве страдал тяжелейшей формой заикания. Юношей он занялся самовнушением, тренировкой речи и излечился. Впоследствии он стал государственным деятелем и прославился как оратор. Его речи – образцы высшего искусства риторики. Сейчас самовнушение служит здоровью, входит в систему психотерапии, имеет особое значение при занятиях аутогенной тренировкой. Мы говорили о том, что при внушении и самовнушении имеет значение уровень бодрствования. И гипноз, и аутогенная тренировка вызывают состояние сниженного бодрствования, повышенной внушаемости. Трудно сказать, когда состоялось первое знакомство человека с гипнозом. Во всяком случае, из содержания древнеегипетского папируса Эберса известно, что уже 30 веков назад приемы внушения, самовнушения и гипноза были знакомы высокопоставленным жрецам. Можно полагать, что жрец Патесе, мумия которого хранится в Ленинградском Эрмитаже, был одним из посвященных в эту великую тайну. В лечебных целях в конце 18 века впервые широко применил гипноз венский врач, философ, теолог и музыкант Ф. А. Месмер. Наблюдаемым явлением он дал фантастическое, но типичное для того времени объяснение. В эфире Вселенной разлита невидимая сила. Магнетический флюид. Особо одаренные люди способны концентрировать его в себе, а затем прикосновением передавать часть флюида своего животного магнетизма больным и тем самым излечивать их. Практически он лечил больных ритмическими поглаживаниями их тела. Месмер накапливал флюид в металлических чанах, поручни которых касались желающие исцелиться. В Париже Месмер с помощью прикосновения наполнил флюидом рощи перед домом каштан. Любой желающий мог лечиться, поглаживая ладонью ствол этого дерева. Месмер добивался признания официальной наукой его теории. Французская академия наук назначила специальную комиссию, которая никакого флюида не обнаружила. Научное изучение гипноза было начато де Бредом. В ноябре 1841 года в Манчестере выступал с демонстрациями месмерист Ше Лефонтон, внук известного баснописца. Бред, местный хирург, пришел на его выступление. Увиденное заставило задуматься и начать исследование. Впоследствии Бред ввел свой метод во врачебную практику и дал ему название гипноз от греческого гипнос – сон. Он заметил, что имеет значение содержание речи, обращенной к загипнотизированному. Продолжателем исследований Бреда стал французский провинциальный врач А. Льеба. Как и Бред, Льеба отрицал существование магнетического флюида, объяснял гипноз всеобщим свойством людей воспринимать внушения. Идеи Льеба получили развитие в трудах профессоров медицинского факультета Нэнсийского университета Бернгейма, Дюмана, Бонни и другие. Они проводили научные исследования, используя специальную аппаратуру, доказали объективность и закономерность наблюдаемых при гипнозе явлений. Примерно в то же время изучал гипноз Ж. Шарко в Парижском психиатрическом госпитале. Он подметил сходство некоторых симптомов истерии с феноменами, которые можно вызвать внушением гипнозе. И пришел к неверному выводу, что гипноз представляет собой одно из проявлений истерии. Сформировалось две школы – нэнсийская и парижская, придерживающиеся в теории гипноза противоположных взглядов. Жизнь решила их многолетний спор в пользу нэнсийской школы. Гипноз – не проявление заболевания, а состояние, близкое к физиологическому, он безвреден. И главную роль в нем играет внушение. На более высокую научную и практическую ступень подняли гипноз русские ученые, начавшие его изучение с конца 19 столетия. Материалистический подход позволил им определить зарубежных коллег. Видный отечественный исследователь профессор А.А. Токарский, критикуя ограниченность взглядов Шарка и Барнгейма, доказал, что гипноз – объективное явление, показал безопасность применения его специалистами и высокую лечебную ценность. Отвергая всяческий мистицизм, он говорил, «Смешно было бы думать, что гипноз вырос где-то сбоку, за дверьми храма науки, что это подкидыш, воспитанный невеждами». Можно только сказать, что невежды достаточно понянчили и захватали его своими руками. Токарский подчеркивал, что гипнотизеру нужны не черные глаза, не магнетическая одаренность, не особая сила воли, а научные знания. С.С. Корсаков, основатель русской школы психиатров, выяснил, что внушенные в гипнозе удерживаются в психике человека, приобретают характер неодолимого влечения. Однако реализуются внушения только в том случае, если соответствуют его жизненным установкам. Жизнь и деятельность академика В.М. Бехтерева была связана преимущественно с военно-медицинской академией. Круг его научных интересов был чрезвычайно широк. Наряду с другими разделами медицины он внес большой вклад в психотерапию. Он уточнил методику внушений, применение гипноза в борьбе с наркоманиями, выявил возрастание внушаемости в коллективе, разработал метод групповой гипнотерапии. Его перу принадлежит много замечательных статей и книг по теории и практике этого вида лечения. С именем академика И.П. Павлова связано учение о высшей нервной деятельности, составившее фундамент отечественной медицинской науки, современной психотерапии. Павлов дал первое научное объяснение явлений сна и бодрствования, внушения и гипноза, причин неврозов. Основываясь на учении И.П. Павлова, К.И. Платонов доказал, что слово обладает физиологическим и лечебным свойством. Он научно обосновал направление психотерапевтического воздействия на личность и организм человека, разработал методы такого воздействия. В теорию и практику отечественной психотерапии внесли весомый вклад многие ученые нашей страны: Г.В. Морозов, В.Н. Мясичев, В.М. Банщиков, И. З. Вельвовский, Н.В. Иванов, В.Е. Рожнов, А.М. Цвядощ, И.В. Стрельчук, М.М. Картамышев, Н.К. Лабгард и другие. Что же такое гипноз? Каковы его возможности? В организации гипнотического состояния принимают участие многие отделы центральной нервной системы, в том числе и не связанные со второй сигнальной системой. Впервые гипноз животных описан иезуитом Кирхером в 1646 году. Впоследствии это явление изучали и Чермак, В. Прайер и особенно подробно профессор Харьковского университета В.Я. Данилевский. Выяснилось, что для получения этого феномена следует быстро придать животному необычную для него позу и удержать в ней некоторое время. Аналогичное явление у собак наблюдал И.П. Павлов при изучении условных рефлексов. Животные застывали в неудобных позах, переставали реагировать на внешние раздражители. Такое оцепенение отличается от сна, это как бы пребывание в переходном состоянии между сном и бодрствованием. Неполный сон, который представляет собой чрезвычайно упрощенную, чисто биологическую модель гипнотического состояния человека, модель гипноза без внушения. В чем же разница между гипнозом животных и человека? У человека гипноз связан преимущественно с функцией второй сигнальной системы, которой у животных нет. При всем многообразии методов гипнотизации суть их сводится к следующему. С одной стороны, создается обстановка, уменьшающая приток раздражающих сигналов, способных включать безусловные ориентировочные рефлексы. Это тихое затемненное помещение и расслабленная поза. Тем самым снижается уровень бодрствования и повышается внушаемость. С другой стороны, выводятся негромкие ритмичные сигналы, например, стук метронома, шум работающего вентилятора, размеренный голос гипнотизера и так далее. Монотонные раздражители способствуют развитию сонного состояния. Но главным фактором, вызывающим гипноз, служат словесные внушения наступившей дремоты. При этом возникает особое состояние – рапорт. Заключается оно в том, что между гипнотизером и загипнотизированным устанавливается особая речевая связь, канал чрезвычайно высокой внушаемости. У загипнотизированного в мозгу создается сторожевой пункт, который, словно диспетчер, получив распоряжение от гипнотизера, включает в действие разные участки коры головного мозга. Таким образом, гипноз – это вызванное искусственно особое состояние повышенной внушаемости, управляемого сознания, близкое к физиологическому сну. Загипнотизированный может не реагировать на сильный посторонний шум, но даже тихо сказанное слово гипнотизера воспринимается и оказывает действие. В то же время в обычных условиях само по себе состояние гипноза не наблюдается. Оно вызывается искусственно. Следовательно, хотя состояние гипноза очень близко к физиологическому, однако полностью таковым не является. Близость гипноза к физиологическому сну подтверждается тем, что загипнотизировать можно каждого человека, способного воспринимать обращенную к нему речь. Практически с 5% людей это не удается. Но не от того, что они вообще не могут быть загипнотизированы, а от их состояния в момент гипнотизации, технического мастерства врача, его настойчивости и некоторых других причин. Сон – это физиологическое явление, но сонливость можно преодолеть усилием воли. Некоторые люди не могут уснуть в непривычной обстановке или при волнении. Однако в другое время, в другой обстановке сон непременно наступит, также при гипнотизации. Неудача при первой попытке не значит, что впоследствии не будет достигнут нужный результат. Практика показывает, что 80% людей погружаются в гипнотическое состояние при первой же попытке. Причем четверть из них в течение одной минуты. При последующих 2-3 занятиях успех достигается уже у 15%. Распространено мнение, что состояние гипноза подобно очень глубокому сну, когда человек не ощущает окружающих раздражителей. Это не совсем так. Некоторые люди действительно в гипнозе посторонние не воспринимают, а после выхода из гипнотического состояния ничего не помнят. Но такое наблюдается далеко не у всех. Подобно естественному сну, гипнотическое состояние может иметь разную глубину, начиная от простой пассивности и легкой сонливости. Важно знать, что хорошие результаты лечения достигаются при любой глубине гипнотического состояния. И это понятно. Для лечения имеет значение повышенная внушаемость загипнотизированного и характер внушений, воспринимаемых им. Внушаемость очень высока при самых поверхностных гипнотических состояниях, и восприятие внушений при этом полное. Из всех предложенных классификаций степени гипнотического состояния наиболее распространена следующая. Первая стадия. Она характеризуется двигательной пассивностью, чувством поверхностной дремоты. Свет и посторонние звуки воспринимаются. После занятия многие говорят: «Я не спал, все слышал, все помню». Вторая стадия. Дремота и расслабление мышц выражены более отчетливо. Сомкнувшиеся веки не дрожат, пульс урежается, артериальное давление немного снижается. Усилием воли не удается изменить позу, открыть глаза. Впоследствии вспоминания о характере внушения сохраняются. В этой стадии у некоторых людей развивается особое состояние, получившее название восковой гибкости. Если придать телу человека любую, даже самую неудобную, неестественную позу, то она может сохраняться очень долго. Третья стадия. В ней могут быть внушениями вызваны разные феномены, о которых будет рассказано ниже. После занятия никаких воспоминаний о том, что было, не сохраняется. Раньше, когда на эстраде выступали гипнотизеры с демонстрацией явления гипноза, объектами демонстрации становились люди, погруженные именно в третью стадию гипноза. С того времени сохранилось неверное мнение, что эстрадные гипнотизеры обладают особой силой. На самом деле, повторить их демонстрацию может любой психотерапевт. Для него это не предоставит никакой трудности. Среди зрителей всегда достаточно желающих подвергнуться гипнотизации. А из их числа непременно отыскивается несколько человек, которые быстро погружаются в третью стадию гипноза. Гораздо больше умения требуется при лечебном применении гипноза, когда стоит задача не выбрать из массы нескольких, а оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. Чем же поражали воображение зрителей эстрадные гипнотизеры? Может быть, внушена слабость и невозможность двигаться до или иной конечностью, и, несмотря на видимые усилия, загипнотизированный не может сделать ею ни одного движения. И наоборот. При внушении напряжения всех мышц конечность перестает сгибаться даже при приложении внешней силы. Пальцы рук, сложенных в замок, то есть пальцы одной кисти между пальцами другой, так напрягаются, что могут быть разжаты только силы нескольких человек. Огромное впечатление на зрителей производила демонстрация моста. После внушенного напряжения всех мышц тела, превращение его в доску загипнотизированного клали на две опоры, под затылком и пятками. Тело его повисало между этими точками опоры и даже могло выдержать определенный дополнительный груз. Такое зрелище кажется сверхъестественным. Но подобное при желании и без гипнотического внушения может сделать каждый человек. Загипнотизированным выполняются команды, касающиеся его двигательной сферы. Протяните руки вперед. Встаньте. Или наоборот, внушается невозможность совершить что-либо при словах «Откройте глаза». Загипнотизированный открывает их, не выходя из состояния гипноза. Аналогично можно вызвать обезболивание разных участков тела или какие-либо ощущения в них. Внушение обезболивания может быть использовано для производства хирургических вмешательств, например, при удалении зубов, родах. Внушением можно извратить восприятие, придать приятный оттенок болевому ощущению, прикосновением холодного предмета вызвать чувство тепла. Подобным же образом можно внушить любое чувство, от счастья до отчаяния. Эти довольно простые внушения могут быть усложнены, скомбинированы между собой. При описании какой-либо ситуации загипнотизированный включается в нее, как в реально существующую, и действует соответственно, конечно, в пределах имеющихся у него навыков и представлений. В гипнотическом состоянии у некоторых людей удается получить как бы перемещение во времени, пространстве, эффект перевоплощения. Например, под влиянием внушения пожилой мужчина ведет себя как 7-летняя девочка, пишет детскими каракулями «Меня зовут Валя, я ученица 1 класса». Или после внушения «Вы находитесь в джунглях Африки, расскажите, что видите?» Загипнотизированный в меру своих знаний расскажет о природе и животном мире экзотического континента. В состоянии гипноза происходит мобилизация резервов памяти. Казалось бы, забытое может быть восстановлено. Это объясняется сложностью функции памяти. Она включает в себя не только запоминание, но и хранение, воспроизведение усвоенного. Обычно невозможность воспроизведения оценивается как забывание. В гипнозе облегчается именно воспроизведение мнимого забытого. При следствии по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди для уточнения некоторых фактов один из свидетелей, дав согласие, подвергся гипнотизации и вспомнил многие забытые детали. При лечебном применении гипноза эти феномены за ненадобностью не вызываются. Содержание внушения имеет чисто лечебную направленность. Большое значение имеет то, что данные в гипнозе внушения действуют продолжительное время и после выведения из этого состояния. Продолжительность эффекта внушения индивидуально варьирует в среднем до года. Обычно для излечения этого оказывается достаточно. Иногда возникает необходимость поддерживающей терапии и повторение лечения через полгода-год. Довольно распространенные опасения, а вдруг меня не смогут разбудить, совершенно безосновательно. Если даже внушить невозможность выйти из гипнотического состояния и не проводить дегипнотизацию, то через несколько часов в силу действия физиологических механизмов пробуждение все равно наступит. Гипноз – один из самых эффективных методов психотерапии и применяется достаточно широко при самых различных заболеваниях. Не требуется применять гипноз в тех случаях, когда заведомо ясно, что эффекта от него не будет, а нужно медикаментозное или хирургическое лечение, когда лучший результат даст другой метод психотерапии. Понятно, этот вопрос может решить только врач, но не сам больной. К противопоказаниям применения гипноза относятся детский возраст, некоторые психические заболевания, когда у больного бред и он не понимает обращенную к нему речь, резко отрицательное отношение к гипнотизации, особые формы истерии, болезненные стремления к гипнотизации. Почти все феномены, которые могут быть вызваны в состоянии гипноза, получаются и при самовнушениях, проводимых во время аутогенной тренировки, изложению основ которой посвящены все последующие главы. Вступительный курс аутогенной тренировки. Лечебное действие аутогенной тренировки связано с мышечным расслаблением и самовнушениями, выполняемыми в особом состоянии погружения, когда внушаемость повышена. Прежде чем начать занятие аутогенной тренировкой, выясните, можно ли вам это делать, нет ли противопоказаний. Их немного. Возраст до 12-14 лет. Все заболевания в острой стадии и сосудистая гипотония с цифрами артериального давления ниже 80-40 мм ртутного столба. Последнее противопоказание условно, так как разработан специальный вариант аутогенной тренировки, при котором артериальное давление не только не снижается, но даже несколько повышается и стабилизируется. Об этом варианте психотонической тренировки мы скажем несколько позже. Начиная занятие аутогенной тренировкой, следует твердо знать, что упражняться надо систематически по 2-3 раза в день. Долго, как правило, в течение нескольких месяцев, не менее 2-3. Торопиться начинать новые упражнения, не освоив, не закрепив предыдущие, нецелесообразно. Только в настойчивости и систематичности залог успеха. Лучше потратить больше времени в начале, но добиться полного эффекта, чем спешить и не ощутить никакого результата. Цель вступительного курса занятий заключается в отработке входа в состояние погружения и выхода из него. Состояние погружения похоже на поверхностную расслабленную дремоту, когда сознание и самоконтроль не включаются, но возникают условия, которые позволяют выполнять лечебные самовнушения. Нужно научиться в таком состоянии не засыпать. Однако это не относится к людям, единственная цель которых в занятиях аутогенной тренировкой – ускорить наступление сна. В начале обучения для занятий надо выделить одно и то же время, причем так, чтобы в течение 15-20 минут тренировки никуда не спешить. Будь уверенным, что вас ничем не отвлекут. Желательно затемнить помещение, устранить посторонние шумы. Небезразлична и поза, в которой проводится занятие. Она должна быть спокойной и расслабленной. Можно лежать или сидеть. Главное, чтобы при этом большая часть мышц тела расслабилась. Не следует сжимать руки в кулаки, втягивать голову в плечи, сжимать зубы. Наоборот, пусть кисти рук свисают свободно. Голова лежит на подушке или спинке кресла, нижняя челюсть слегка отвисает. Рекомендуем еще до начала тренировок выбрать и освоить подобную непринужденную позу. Сами занятия связаны с определенными формулами самовнушений. Их следует увязать с привычными чувственными переживаниями, тогда физиологическое действие слов усиливается. Если подумать, пусть увеличится выделение слюны, то такое пожелание не приведет к требуемому результату, так как не подкреплено чувственно. При слове «лимон» слюноотделение усилится, так как каждый имеет соответствующий опыт. Но если постараться ярче представить себе этот образ, например, из-под лезвия ножа на блюдце падают сочные янтарные ломтики, вспомнить ощущение своеобразной ароматной свежести и кислоты лимона, то работа слюнных желез резко усилится. Этот механизм привычных чувственных переживаний следует использовать при выполнении каждого упражнения аутогенной тренировки и запоминать удачно вызванные образы, чтобы на следующем занятии легче и увереннее создавать нужный чувственный фон. Делать это нетрудно. Прочтите последующий текст и попробуйте выполнить задание. Закройте глаза. И мысленно, как можно отчетливее, представьте себе обыкновенный стакан. Вид стакана настолько привычен, что при сосредоточении внимания вообразить его увидеть нетрудно. Формулу самовнушения нужно произносить шепотом или про себя, мысленно. Делать это лучше на естественном выдохе. При таком выполнении упражнения вырабатывается условный рефлекс. Тогда при продумывании формул автоматически подключается соответствующее эмоциональное сопровождение. и Шульц предлагал выполнять 7 упражнений. В наши дни большинство отечественных и зарубежных психотерапевтов придерживаются мнения, что для достижения состояния погружения достаточно выполнить 3 первых основных упражнения. Остальные относятся к специальным упражнениям тренировки функций сердечно-сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечной систем. Первое упражнение заключается в мышечном расслаблении и вызывании ощущения полного успокоения. Цель второго – отработка чувства тяжести в одной, обычно правой руке или последовательно во всех конечностях. При третьем упражнении нужно почувствовать тепло в отяжелевших конечностях. Первые занятия аутогенной тренировкой лучше начинать в группе под руководством методиста или врача. Тем, кто лишен такой возможности, советуем внимательно прочесть весь текст этой главы столько раз, сколько потребуется, чтобы все хорошо понять и нужное запомнить. Те, кто имеет магнитофон, могут своим голосом сделать запись формул занятия и впоследствии начинать занятие под звучание этой записи. Тогда не придется отвлекаться и задумываться о последовательности формулировок. Текст формулировок можно изменять, причем довольно широко. Каждый психотерапевт вырабатывает свой вариант. Вносить некоторые коррективы может сам занимающийся. Вначале мы приведем самые короткие формулы, которыми пользуемся с неизменным успехом много лет. В конце дадим более расширенные варианты. Чтобы в них не запутаться, нужно помнить, что при всей разнице цель их одна и та же. Итак, приступаем к первому занятию. Отрабатываем вход. Выполняем первые 3 упражнения. Создайте спокойную обстановку. Примите удобную позу, закройте глаза. Шепните: «Я никуда не спешу». Сделайте паузу в 10-15 секунд, чтобы ощутить, зафиксировать чувство успокоения, расслабиться внутренне. При необходимости эту и все последующие фразы настойчиво повторяйте по нескольку раз. Теперь можно приступить к расслаблению мышц. Сразу расслабить и удержать в таком состоянии все мышцы тела довольно затруднительно. Делайте это постепенно, мысленно проверяя исполнение задания. Расслабьте мышцы лица. Ощутите отвисание нижней челюсти. Лицо становится как у спящего, совершенно спокойным. Мысленно представьте свое спокойное лицо. Можно шепнуть или продумать: «Мое лицо спокойно». Дальше последовательно под контролем внимания расслабьте мышцы затылка, шеи, груди, живота, рук и ног. Проследите за тем, чтобы кисти рук были совершенно расслаблены. Шепните: «Я расслабляюсь». Во время последующей паузы запомните ощущение расслабления и общего успокоения. Шепните: «Я успокаиваюсь». Чувство расслабления и успокоения хорошо знакомо каждому. Оно всегда наступает после трудового дня перед сном, является одним из его предвестников. Вы испытывали его, когда отдыхали на берегу реки или на теплом песке у моря, слушали рокот набегающего прибоя в лесу на поляне, когда лежали на спине и бездумно смотрели в высокое синее небо на проносящиеся белые облака. Вспомните, отчетливо представьте себе одну из перечисленных ситуаций, наиболее привычную для вас. Вызовите связанные с этим чувства и шепните: «Я расслабляюсь, я успокаиваюсь». Научившись делать это упражнение, можно переходить к следующему – вызыванию чувства тяжести в руке или во всех конечностях. Для этого следует совмещать произнесенные формулы «Мои руки тяжелы» с привычным переживанием. Руки сами по себе тяжелые, что особенно ощущается при расслабленных мышцах. Чувство тяжести в руке вы испытываете повседневно, когда держите книгу или яблоко, портфель или продуктовую сумку. Число примеров можно увеличить. По своему усмотрению выберите любой, наиболее привычный. Шепнув формулу, оживите в памяти это чувство тяжести, ощутите и запомните его. Имейте в виду, что чувство тяжести в конечностях также один из предвестников сна. Оно привычно и приятно. Выполнив это упражнение, можно перейти к следующему, третьему, вызыванию чувства тепла в отяжелевших конечностях. Шепните: «Мои руки теплые», и представьте, что вы ощущали, погружая руки в горячую воду или когда грели их у печки, костра, на жарком солнце, и вы вскоре ощутите тепло в руках. Это отнюдь не иллюзия, руки на самом деле согреваются. Стоит просто обратить внимание на любую часть тела, в данном случае на руки, как периферические сосуды в этой области непроизвольно расширяются. Если к этому присоединяется чувственное переживание ощущения тепла, то расширение сосудов происходит активнее. По расширенным сосудам идет больше крови. Температура человеческого тела не везде одинакова. Подмышечной ямке, где ее измеряют, она равна примерно 36,6 градуса. В кистях рук она значительно ниже, а во внутренних органах – выше. Там она достигает почти 42 градусов. Вот эта горячая кровь и устремляется в руки, согревает их. При выполнении третьего упражнения у некоторых людей температура повышается на 4 градуса, на 1-2 градуса повышается у всех. Это нетрудно почувствовать, хотя удается не сразу. Старайтесь ощутить тепло рук и согревать их как можно сильнее на всем протяжении упражнения. Одновременно запоминайте чувство тепла в руках. Впоследствии аналогично вы сможете расширять сосуды, вызывать чувство тепла в любой части тела, в любом органе. Согревание конечностей – это третий предвестник сна. После выполнения перечисленных трех упражнений развивается легкое дремотное состояние. Важно его ощутить, запомнить, научиться удерживать. Оно само по себе представляет полноценный нервно-психический отдых и потому имеет лечебное значение. Не всем удается сохранить это дремотное состояние, не погрузившись в спокойный естественный сон. Помочь может дополнительное пробуждающее упражнение. Оно заключается в вызывании чувства прохлады около лба. Формула «мой лоб овевает прохлада». Ощущение познабливания между лопатками. Формула «в спине я ощущаю познабливание». Этого, как правило, бывает достаточно, чтобы не уснуть, но нужно и не выйти из состояния погружения. Теперь приведем несколько вариантов расширенных формул входа. И Шульц предлагал следующие фразы, каждую из которых следует повторять по нескольку раз, перемежая утверждением. Я совершенно спокоен. Вот они. Правая рука совершенно тяжелая. У левшей начинают с левой руки. Левая рука совершенно тяжелая. Обе руки совершенно тяжелые. Я совершенно спокоен. После 5-6 повторений также отрабатывается тяжесть в ногах. Завершающая формула. Руки и ноги совершенно тяжелые. Затем в той же последовательности следует несколько изменений формулы. Правая рука тяжела. И так далее. Формула для вызывания ощущения тепла аналогична. Заменяется только слово «тяжесть» на слово «тепло». В первые дни аутогенной тренировки иногда возникают различные затруднения. Немецкий психотерапевт Д. Мюллер Хегеман по этому поводу дает полезные рекомендации. Первое. Не ощущается чувство отяжеления, помочь может легкое поглаживание руки. 2. Посторонние мысли мешают сосредоточиться. Полезно в начале занятия также самовнушение. Мысли, образы проходят сами собой, не мешают, успокаивают. 3. Беспокоит неприятные, ранее ненаблюдаемые ощущения. Рекомендуется несколько дней принимать легкие успокаивающие средства, препараты брома, валерианы, пустырника. 4. Если во время занятия возникает сон, полезно в формулу «Я совершенно спокоен» расширить «Я совершенно спокоен, но не засыпаю». Классическая методика Шульца модифицирована многими учеными. Вот вкратце суть некоторых положений их работ. Де Мюллер-Хегеман для устранения мешающей некоторым больным мысли «А почему я должен быть совершенно спокойным?» заменил формулу «Я совершенно спокоен» на «Пусть все успокоится». Учитывая, что работой губ, языка, кисти и большого пальца занимаются в коре головного мозга относительно большие поля, чем для других частей тела, он после формулы «Обе руки совершенно тяжелые» добавил «Обе кисти очень тяжелые, лицевые мышцы совершенно расслаблены, челюсть отвисает свободно вниз, язык совершенно тяжелый». А.М. Свядыч и А.С. Ромин, Караганда, 1963 год, предлагают больным перед тем, как расслабиться, напрячь мышцы и, настойчиво думая, мышцы расслаблены, свободно расслабить их, сделав несколько потряхивающих движений. К.И. Мировский и А.Н. Шогам, Харьков, 1963 год, свой вариант аутогенной тренировки назвали психотонической тренировкой и предназначают для больных с пониженным артериальным давлением. В основном изменяется выход, в который включаются формулы ощущения озноба, гусиной кожи, холода и заключительного толчка. Текст. Я совершенно спокоен. Все мое тело расслаблено и спокойно. Ничто не отвлекает. Все безразлично мне. Я чувствую внутреннее успокоение. Плечи и спину обдают легкое познабливание, будто приятный освежающий душ. Все мышцы становятся упругими. По телу пробегают мурашки. Я как сжатая пружина. Все готово к броску. Я весь напряжен. Внимание! Встать! Толчок. Больные должны резко встать, выбросить руки вверх, сделать глубокий вдох и выдох, ощутить волну приятного озноба, напряжение всех мышц и освежающий толчок. При психотонической тренировке артериальное давление у больных не только не снижается, но, наоборот, на 10-20 мм повышается. Поэтому этим вариантом упражнений могут заниматься люди с высокими цифрами артериального давления. М.С. Лебединский и Т.Л. Бортник, Москва, 1965 год, предложили расширенные формулы. Я чувствую тяжесть в правой руке, плече, предплечье, пальцах. До самых кончиков пальцев правой руки я чувствую тяжесть. Я спокоен. Я совершенно спокоен. Спокойно и ритмично дыхание. Ритмичен пульс. Сердце бьется ровно и спокойно. Каждая формула повторяется по несколько раз. В начале лечения занятия продолжаются до 30, в конце до 15 минут. И. М. Перекрестов, Харьков, 1966 год, разработал сокращенный трехнедельный нервно-сосудистый вариант аутогенной тренировки. Подготовительный семидневный период больные обучаются вызывать у себя чувство покоя, тяжести и тепла в правой руке. Делается акцент на расширение сосудов. Больные шепотом повторяют формулы. Я совершенно спокоен. Все мои мышцы приятно расслаблены для отдыха. Все мое тело приятно отдыхает. Я чувствую приятную тяжесть в правой и левой руке. Кровеносные сосуды правой и левой руки расширились. Горячая здоровая кровь согрела мою правую руку. Я чувствую приятное тепло в правой руке. Аутогенная тренировка укрепляет мою нервную систему, ускоряет мое полное выздоровление. Во время вызывания ощущений тяжести и тепла в руке, врач шепотом подсказывает представление, облегчающее больному достижение нужной цели. Представьте себе тяжесть книги, яблоко и так далее. Представьте, что вы ощущали, погружая руку в горячую воду. Последующий период занятия проводится в специальных группах. В них больные учатся расширять сосуды. Например, усилием воли я могу расширить сосуды в любом органе. Кровеносные сосуды головного мозга немного расширились. Здоровая кровь свободно струится по сосудам мозга. Нервные клетки получили лучшее питание. Исчезло напряжение сосудов. Исчезли все болевые и неприятные ощущения. Я чувствую приятную ясность, легкость в голове. Кожу моего лба овевает приятная прохлада. Г.С. Беляев, Ленинград, 1966 год, исключает формулы самоуспокоения, акцентируя внимание на дыхательной гимнастике. Усиливается расслабление мышц лица. Опустить веки, свести взор к низу и к нутри. Язык мягко приложить к верхним зубам изнутри. Фонема Д. Нижнюю челюсть слегка опустить и выпятить. Фонема И. Отрабатывая вход, надо одновременно обучиться выходу из состояния погружения. И здесь возможны разные варианты. Прежде чем описать их, сделаем одно замечание. Люди пробуждаются по-разному. Одни легко и быстро сбрасывают дремоту, открыв глаза, поднимаются. У других дремота отступает постепенно. Они должны некоторое время пролежать в постели. Если темп выхода не имеет специального лечебного предназначения, как, например, в психотоническом варианте аутогенной тренировки, выбирайте тот, который свойственен естественному для вас переходу от сна к бодрствованию. Проще всего выход выполняется следующим образом. В нужный момент сожмите кисти рук, кулаки. Разожмите и потрясите ими так, будто стряхиваете воду. Можно повторить прием несколько раз, пока не исчезнет чувство тяжести и тепла. Затем энергично встаньте и сделайте несколько движений типа короткой физической зарядки. Ощущение пассивной расслабленности должно исчезнуть. Удобно осуществлять выход с продумыванием формул самовнушения. Полное спокойствие. Я хорошо отдохнул. Голова свежая, мысли отчетливые. Тело стало легким, энергичным, настроение хорошее. Чувства тепла, тяжести и расслабленности полностью прошли. Ощущаю прилив энергии, открываю глаза, встаю. После этого можно потрясти кистями рук, сделать несколько свободных движений. Начальный курс аутогенной тренировки сам по себе имеет лечебное значение, служит фундаментом для специальных упражнений. Не переходите к последующему, не усвоив как следует предыдущего. Поспешность здесь время не сэкономит, напротив, отдалит момент полного выздоровления. Однако не нужно впадать и в другую крайность. По мере освоения упражнений основного курса аутогенной тренировки, не сокращая общего времени, отведенного на каждое занятие, следует укорачивать вход и выход, дольше пребывать в состоянии погружения. Если первоначально использовались расширенные формулы варианта МС Лебединского и ТЛ Бортник, то постепенно нужно перейти к сокращенным формулам, изложенным в начале главы. Затем укоротить их, сведя к двум. Я расслабляюсь и успокаиваюсь. Руки и ноги тяжелые и теплые. Старайтесь добиться того, чтобы состояние погружения развивалось при продумывании формул спокойствия, отяжеления, тепло. На полный курс требуется, как было сказано, несколько месяцев. Но и тогда, когда вы полностью поправились, не забрасывайте занятий, которые сами по себе станут приятными. Делайте их реже, но приобретенную способность не утрачивайте. Если вы долгое время не будете тренироваться, то впоследствии, если понадобится, придется учиться всему заново. Аутогенная тренировка при лечении неврозов. Неврозы – это широкий круг часто встречающихся нарушений деятельности центральной нервной системы. Эти нарушения излечимы. И как бы неприятно и мучительно для больного не были проявления невроза, они ничем не угрожают. После выздоровления никаких вредных последствий не остается. При заболеваниях внутренних органов, житейских неурядицах, переутомлении могут возникать отдельные невротические симптомы. Нарушится сон и аппетит. Повысится утомляемость и раздражительность. Это не невроз, а похожее на него состояние. Сейчас общепризнано, что причиной невроза служит психическая травма, неприятное событие или цепь событий, которая затрагивает коренные интересы личности. Это могут быть алкоголизм одного из супругов или другие драматические ситуации в семье, потеря престижа на работе и так далее. Создается травмирующая обстановка, из которой человек не видит выхода или этот выход сопряжен для него с ломкой моральных принципов, привычных отношений, всего образа жизни. Однако для развития невроза одной психотравмы, как бы сильна она ни была, недостаточно. У человека есть система биологической и психологической защиты. Лишь тогда, когда действие психотравмы совпадает с временным ослаблением систем защиты, развивается невроз. Сила или слабость систем защиты зависит от многих причин. Имеют значение условия жизни и воспитания. Особенно в детстве и юности, когда складывается характер. Далеко не каждый, став взрослым, может понять дефекты своего воспитания, сознательно изменить привычки, характер. Правильное воспитание в нормальной семье – это трудовое воспитание, где ребенок чувствует себя равноправным членом коллектива. Равноправие предполагает равенство и в правах, и в обязанностях, конечно, посильных и в уважении к личности, независимо от ее возраста. Практика показывает, что встречается 4 основных типа неправильного воспитания детей, ослабляющего систему психологической защиты личности. Во-первых, это ситуация, где ребенок – кумир семьи, которому все дозволено. Привыкнув ставить свои желания выше интересов окружающих, такой ребенок становится эгоистом с необоснованно высокими претензиями. Естественное сопротивление окружающих эгоистическим проявлениям часто приводит к развитию невроза. Во-вторых, это сверхопека. Все за ребенка делают родители. Вырастает безвольный, пассивный человек со слабой системой психологической защиты, для которого обычные жизненные трудности оказываются чрезмерными. В-третьих, это безнадзорность детей. Родители заняты, не находят времени для общения с ребенком, изучения его интересов и окружения. Там, где воспитание пущено на самотек, ребенок идет по пути наименьшего сопротивления, начинает общаться с безнадзорными детьми, следовать их примеру, чаще всего дурному. В-четвертых, это ребенок Золушка. Его, кроме школьных занятий с их высокой нагрузкой, обучают музыке, танцам, иностранным языкам и когда он с чем-либо не справляется, наказывают. Страх не успеть все сделать, страх наказания формирует робкий, слабый характер. Сила системы психологической защиты зависит и от уровня образования. Человек, достаточно образованный, легче разберется в конфликтной ситуации, правильно ее оценит, найдет выход, наметит линию поведения и реализует ее. При возвышенной направленности интересов, когда они сливаются с интересами коллектива и общества, человек находит силы отрешиться от частных неприятностей, пройти мимо них. Мы не будем приводить примеры беззаветного служения людей высокой цели. Они общеизвестны. Если же жизненные устремления невысокие, сиюминутные, мещанские, то человеку в трудную минуту не на что опереться, и даже незначительная неприятность может показаться катастрофой. Сила или слабость системы защиты зависит от общего состояния организма и от некоторых его механизмов. Всем известно изречение: здоровом теле – здоровый дух. Некоторые люди обладают свойством при неприятностях глубоко засыпать. А на утро просыпаться освеженными, без мучительных мыслей о пережитом. Или, отреагировав на события, быстро успокоиться, больше не думать о нем. Но если организм ослаблен болезнью или истощением, нет ничего удивительного, что даже малая психическая травма оказывается чрезмерной, приводит к развитию невроза. Итак, сила системы защиты зависит от многих факторов и в течение жизни может изменяться. Поэтому одно и то же событие в разное время может стать или не стать психической травмой, повести или не повести к развитию невроза у одного и того же человека. При развившемся неврозе происходят два своеобразных сдвига в организме. Во-первых, суживается зона комфорта. Что это значит? Обратимся к аналогии. Все мы различаем понятия «холодно» и «жарко». Вот когда не холодно, не жарко, это и есть зона комфорта. Она лежит в интервале температур от 18 до 22 градусов Цельсия. У одних людей она чуть шире 17-23, у других уже 19-21. Нечто подобное наблюдается и в сфере психической деятельности. Если внешние шумы или происходящие события укладываются в пределы зоны психического комфорта, человек на них реагирует спокойно. Но стоит шуму усилиться сверх меры или событию стать необычным, это начинает его раздражать. У здоровых людей такая зона комфорта достаточно широка, при неврозах она суживается. Почти все окружающее начинает нервировать. Наибольшие изменения происходят в эмоциональной сфере. Повышенная раздражительность, вспышки гнева, тоскливые настроения, плаксивость, иногда равнодушие ко всему окружающему, опасения, страхи, внутренняя напряженность, постоянные жалобы у таких больных. Чаще всего встречается состояние, названное раздражительной слабостью. Даже незначительное неприятное событие вызывает вспышку отрицательных чувств. Но продолжается она недолго, быстро заканчивается слезами, тоскливым настроением, а затем слабостью, безразличием. К явлениям раздражительной слабости мы еще вернемся в главе, посвященной лечению сексуальных нарушений. Расширить зону комфорта значит избежать ненужных перевозбуждений, создать благоприятные условия для выздоровления от невроза. Этому может помочь аутогенная тренировка. Она приучает своевременно, до вспышки эмоций, подключать сознание. Например, умение понять, что в автобусе на ногу наступили не нарочно, а случайно. Сознание – это тот благородный механизм, который позволяет человеку при различных обстоятельствах вести себя правильно. Быть не рабом, а господином своих чувств и поступков. Второй сдвиг при неврозах касается порога осознания. Из массы разнообразных ощущений, которые постоянно воспринимаются человеком, далеко не все осознаются, они проходят на уровне бессознательного. Сердцебиение, дыхание, перистальтическое движение желудка и кишечника происходят постоянно. Их мы воспринимаем, но не осознаем. При неврозах порог восприятия снижается. То, что совершается в организме в пределах физиологических норм, начинает осознаваться, болезненно переживаться. Жалобы на сердцебиение, одышку или ощущение нехватки воздуха, давящие каски на голове, кома в горле и многое другое не представляют редкости. Больные неврозом действительно все это чувствуют. Обилие неприятных ощущений зависит не только от снижения порога восприятия, но и от того, что при неврозах нередко нарушается согласованная деятельность внутренних органов. Здесь мы вплотную подошли к проблеме взаимоотношения личности и болезни. Они складываются по-разному. Подавляющее большинство людей на заболевание реагируют правильно. Лечатся в тех пределах, каких это нужно. Изредка встречаются другой тип реакции, когда болезнь отрицают. От лечения отказываются даже при необходимости. Несколько чаще наблюдается чрезмерная реакция. И не только на реальную болезнь, но и на мысль о ее существовании. Переживание болезни становится психической травмой. Болезнь или убеждение, что она есть, действует на психику тем сильнее, чем эмоциональнее ее как угрозу осознает сам больной. Подчас страшат не реально возможные последствия болезни, а воображаемые, мнимые. Нередко психическая реакция достигает такой силы, что возникает необходимость специального психотерапевтического лечения этой второй болезни. Старший лейтенант С. был участником Великой Отечественной войны, перенес тяготы многодневных изнурительных походов, отражал танковые атаки, прерывал долговременную оборону противника. Грудь его украсили многие правительственные награды. После победы продолжал службу в армии. Не раз участвовал в кроссах, легко пробегал 10-километровую дистанцию. На здоровье не жаловался. Весной 1950 года он вылетал в Белоруссию в связи с внезапной смертью отца. Там он узнал, что причиной смерти был инфаркт миокарда. Вернувшись в часть, старший лейтенант продолжал службу. Вскоре, в один из жарких летних дней, он после плотного обеда не прилег отдохнуть, как делал всегда, а вышел во двор и стал играть с соседями в волейбол. Почувствовал легкое недомогание, одышку, прошел в спальню, прилег. Жена забеспокоилась, позвала фельдшера, соседа по квартире. Последний, осмотрев заболевшего, ничего серьезного у него не нашел, лечение не назначил. Посоветовал полчаса полежать, отдохнуть. «Что со мной?» – поинтересовался старший лейтенант. «Ничего особенного», – ответил фельдшер. «Как бы это проще объяснить? Словом, кровь плохо приливает к сердцу, и оно работает вхолостую». Сказал и ушел. Старший лейтенант разволновался, вспомнил о причине смерти отца. Схватился за пульс. Он честит. Пойти на службу человек уже не смог. Вскоре был помещен в госпиталь с жалобами на слабость, приступы сердцебиения и удушья, невозможность двигаться, спать. Постоянно считал пульс и, убедившись, что он честит, бледнел. Спешил к врачу или медицинской сестре. Ночами просиживал около дежурного персонала, чтобы на всякий случай помощь была поближе. Малейший шум стал вызывать у него бурную нервную реакцию, которая сопровождалась сердцебиением, страхом и рыданиями. Все вокруг, служба, семья, все решительно стало для него безразличным. Страх за свое сердце заслонил окружающий мир. История старшего лейтенанта закончилась благополучно. Лечение сделало свое дело. Он выздоровел и многие годы отлично нес службу. Снова участвовал в 10-километровых военизированных кроссах. К общей симптоматике неврозов относятся разные феномены. Могут возникать нарушения в сфере ощущений и движения. Обилие необоснованных болей, синестопатия или потеря чувствительности, чаще всего в виде чулок или перчаток, насильственные действия в виде подергивания рук, головы, заикания или функциональных параличей конечностей. Последние годы отмечают висцеризацию неврозов, то есть преимущественное нарушение функций внутренних органов. Невроз – это реакция на психотравмирующую ситуацию. Аутогенная тренировка способствует мобилизации здоровых, сильных установок личности. Психотравмирующая ситуация успешно разрешается или переосмысливается, человек излечивается. Обилие форм неврозов, невротических синдромов и симптомов, многообразие различных психотравм, людей, различных по условиям воспитания, характерам, образованию и другим качествам, требуют индивидуализации применения психотерапевтических методов, в том числе и формул самовнушений, проводимых при аутогенной тренировке. Поэтому изложить их можно только в общем, схематическом виде, пригодном для большинства людей. В частных случаях врач-психотерапевт порекомендует нужные уточнения и изменения. Начинать занятия аутогенной тренировкой при неврозах следует с полного освоения вступительной ее части. Необходимо научиться быстро вызывать и долго оставаться в состоянии погружения, не засыпая при этом, четко отработать выход. Осваивая укороченный вход, спокойствие, отяжеление, тепло, проследите за тем, чтобы при продумывании формулы спокойствия быстро и отчетливо наступало успокоение и расслабление напряженных мышц. Когда это станет получаться, по нескольку раз в день повторяйте этот фрагмент тренировки дома, на работе, в автобусе, без последующего вызывания отяжеления и тепла в конечностях. Добиться нужно такого положения, чтобы продумывание этой формулы при любых обстоятельствах оказало свое действие. Такой своеобразный тормоз позволит вам всегда своевременно подключать сознание, действовать не импульсивно под влиянием чувств, а спокойно и рассудочно. Жан-Жак Руссо правильно писал: «Все страсти хороши, когда мы владеем ими. Все дурны, когда мы им подчиняемся». Научиться владеть своими страстями – первый важный шаг на пути к выздоровлению. Для того, чтобы всплески отрицательных эмоций стали редкими или вовсе исчезли, в состоянии погружения полезно регулярно проводить самовнушение. Спокойствие, отяжеление, тепло развивается состоянием погружения. Я всегда спокоен и уравновешен. У меня постоянно ровное и спокойное настроение. Я полностью избавился от чувства внутреннего напряжения, от повышенной раздражительности. Ко всему окружающему, ко всем происходящим событиям я отношусь совершенно спокойно. При любых обстоятельствах я всегда сдержан и спокоен. После нескольких повторений этих форм и непродолжительного отдыха выполняется выход. Повышенная раздражительность – постоянный спутник невроза. Одна из причин, поддерживающих его, поэтому преодоление ее имеет первостепенное значение. Частым проявлением неврозов являются нарушения сна. С самого начала курса аутогенной тренировки нормализации сна надо уделять серьезное внимание. Описание приемов дано в следующей главе, их нужно включить в общий план занятий. Успех приходит довольно быстро, а нормализация сна сказывается снижением общей нервной возбудимости. Нередко при неврозах больные испытывают повышенную утомляемость, общую слабость, им трудно сосредоточить внимание, запомнить что-либо. Систематические занятия аутогенной тренировкой сами по себе приучают к сосредоточенности, а пребывание в состоянии погружения дает полноценный нервно-психический отдых, восстанавливает силы. Повысить эффект этого метода могут самовнушения. Спокойствие, отяжеление, тепло. Развивается состояние погружения. Я спокоен. Я всегда спокоен и уравновешен. У меня постоянно ровное и спокойное настроение. Я полностью избавился от чувства внутреннего напряжения, от повышенной раздражительности. Ко всем событиям я отношусь совершенно спокойно. Я хорошо отдохнул. Мои силы восстановились. Мой лоб овеевает приятная легкая прохлада. Голова стала чистой, ясной, как вода в горном роднике, как хрусталь. Я владею своими чувствами и мыслями. Могу сосредоточиться на любой мысли. Я теперь спокоен и могу, подолгу не отвлекаясь, без всякого утомления заниматься любым делом. Я чувствую бодрость, свежесть, прилив сил. Чувства тепла и отяжеления полностью прошли. Я полон энергии. Открываю глаза. Встаю. Характерное для клиники неврозов обилие неприятных ощущений уменьшается за счет самовнушений, которые расширяют зону комфорта, повышают порог восприятия. Многие неприятные ощущения перестают осознаваться, исчезают сами собой или ослабевают и не беспокоят. Целевыми самовнушениями можно от них избавиться полностью. В зависимости от их характера полезно освоить некоторые упражнения, которые и Шульц относил к низшей ступени аутогенной тренировки. Они касаются регулирования работы сердца, дыхания, вызывания чувства тепла в верхней половине живота. Солнечное сплетение излучает тепло. Чтобы избежать повторений, эти упражнения мы подробно приведем в следующих главах. Осваивая эти упражнения, нужно переходить от первоначально расширенных формул к сокращенным, добиваться того, чтобы положительный результат получался при продумывании. Спокойствие, отяжеление, тепло, сердце, дыхание, солнечное сплетение излучает тепло. Освоив последние упражнения аутогенной тренировки, вы почувствуете, что значительно продвинулись по пути к выздоровлению. На этом этапе очень полезно мысленно обратиться назад и по-новому хладнокровно критически осмыслить все то, что служило причиной или способствовало развитию невроза. Если причина необратима и ничего изменить нельзя, например, утрата близкого человека, то нужно найти в себе силы примириться с существующим положением. Нередко в жизни бывают события, которые человек сильно переживает. Со временем оказывается, что это событие, казавшееся чрезвычайным, не столь уж важно или перестало быть значимым. К примеру, неудача при сдаче вступительных экзаменов в институт. Но эмоциональное воздействие пережитого сохраняет. Тогда вам надо произвести переоценку ценностей, успокоение должно наступить. Бывает и так, что в конфликтной ситуации у человека складываются определенные отношения с окружающими, которые не только не служат разрешению конфликта, но даже поддерживают его. Например, супруги давно развелись. У каждого новая благополучная семья. Но имея общего ребенка, они иногда вынуждены видеться. Если не подогревать постоянно былую неприязнь, а поддерживать хотя бы внешне спокойные отношения, эти встречи могут не травмировать, не отражаться на воспитании ребенка. А если бесконечно попрекать друг друга, копить ненужную злобу, настраивать ребенка против бывшего супруга, нужно ли это? Конечно, нет. Любая из сторон, поняв ненормальность такого поведения, должна изменить его хотя бы в одностороннем порядке. Невозможно перечислить наиболее частые ситуации, где своевременное изменение отношений может разрядить обстановку, ликвидировать ее конфликтность. Очень хорошо, если у человека хватает сознания сделать это самостоятельно. Там, где он не может сам разобраться, ему поможет врач. Но тут обязательно открытое, доброжелательное сотрудничество с врачом. Не зря в таких ситуациях психотерапевты говорят: «Нас здесь трое. Я, вы и ваша болезнь. Если мы с вами будем заодно, болезнь отступит». Для преодоления мучительного чувства тревоги, опасений и страхов, связанных с заболеванием, требуется большая настойчивость и последовательность в лечении. Больные, как правило, осознают необоснованность, чуждость своих навязчивых ощущений и мыслей, но ничего не могут сделать, чтобы избавиться от них. Преодолеть такое состояние можно, если проводить занятия аутогенной тренировкой длительно и настойчиво, по определенному плану. На первом этапе необходимо твердо осваивать вход, погружение, выход, формулы спокойствия, ясности мысли и способность сосредоточению. Во время погружения на каждом занятии добавлять формулу утверждения. Я буду здоров. Я выздоравливаю. Уже на этом этапе лечения наступает улучшение, появляется способность волевым усилием отрываться от навязчивых мыслей, переключать их в другом направлении. Во втором этапе включается формула самоутверждения. Я всегда спокоен. Ощущаю прилив сил и энергии. Владею мыслями и чувствами. Владею собой без усилий. Легко сосредотачиваюсь на любой мысли. Я уверен в своих силах и возможностях, способен преодолеть любые трудности, найти выход из любого положения. Я полностью избавился от всех неприятных ощущений, навязчивых мыслей и опасностей. Я всегда спокоен, уверен в своих силах. После выполнения выхода рекомендуется, сохраняя первоначальную спокойную расслабленную позу, проанализировать достигнутые лечением положительные результаты и еще имеющиеся трудности. При этом важно подчеркивать успехи, а о трудностях вспоминать спокойно, сосредоточиваясь не столько на них, сколько на том приятном чувстве, которое возникает после их преодоления. Отчетливо представить себе перспективу преодоления трудности вместо отрицательного чувства тревоги и страха. Ощутить горделивое сознание победы над собой. Главная задача этих размышлений после проведенного занятия. Способность вызвать у себя нужные чувства, иначе говоря, моделировать их, достигается определенной системой упражнений, второй ступенью аутогенной тренировки по И. Шульцу. Упражнения выполняются в состоянии погружения. Во время погружения непроизвольно сами собой возникают различные световые или цветовые ощущения. Их нужно научиться сначала замечать, затем выбирать, удерживать и, наконец, вызывать. Вызывание теплых цветов – пурпурного, красного, оранжевого, желтого – сопряжено с ощущением тепла и бодрости. Холодные цвета – синий, голубой, зеленый, фиолетовый – вызывают прохладу в области лба. Черный, серый – неприятны, связаны с чувством угнетения и тревоги. После того, как вы научитесь быстро и спокойно вызывать ощущение теплых цветов, можно перейти к следующему этапу тренировок. Он заключается в зрительном представлении конкретных предметов, например, солнце или апельсина. Затем сюжетных картин. Солнечного песчаного пляжа, цветущих садов и, наконец, абстрактных, зрительно неоформленных понятий: справедливость, спокойствие, радость, счастье, истина и так далее. Это дает возможность вызывать и подолгу удерживать специфические чувства готовности к подвигу, успешного выполнения трудного дела, спокойного преодоления препятствия, при которых не остается места для тоски или страха. По мере освоения этих упражнений чувство тревоги уменьшается. Все легче становится преодолевать или отвлекаться от него. Более успешные, повторные попытки преодоления страха вселяют уверенность в победе над ним и завершаются полной победой. Продолжительные тренировки закрепляют успех лечения. На смену опасениям и страхам приходит спокойное умиротворение. Горделивое чувство при преодолении препятствия. Чувство уверенности в себе и полного здоровья. Сказанное не исчерпывает проблемы психотерапии неврозов, хотя является важной составной частью. и может оказать большую помощь, нередко привести к полному выздоровлению. Там, где это нужно, аутогенную тренировку врач может дополнить другими методами психотерапевтического, курортного, физиотерапевтического, медикаментозного лечения. Аутогенная тренировка при нарушениях сна. Бессонница – термин не вполне правильный, так как создает впечатление о полном отсутствии сна. Такого не бывает. Речь может идти только о той или иной форме его недостаточности. Чаще всего нарушения сна связаны с неврозами. Сон – важная функция организма. Смена сна и бодрствование представляет собой один из многих циклических физиологических процессов. Во время сна урежается сердцебиение и дыхание, уменьшается секреция пищеварительных и эндокринных желез, снижается теплопродукция, сознанию дается продолжительный отдых. Для продуктивной сознательно-психической деятельности, как непременное биологическое условие, необходим определенный уровень бодрствования. Но отождествлять сознание и бодрствование нельзя. Сознание – нечто гораздо большее. В разное время было предложено большое количество теорий сна. Не так уж давно люди считали, что во время сна душа отделяется от тела, а сновидение – результат ее самостоятельных впечатлений. Королева острова Мадагаскар Рана Валона, вторая половина XIX века, запрещала подданным являться ей во сне. Нарушители приказа строго наказывали. За последние три десятилетия сделаны важные открытия, проливающие свет на механизмы сна. Электроэнцефалографические исследования позволяют четко разграничивать состояние сна и бодрствования, определить их уровни. Электроэнцефалография позволила выделить 5 основных стадий сна. Самая поверхностная стадия – А. Расслабление или пассивное бодрствование. Стадии В соответствуют ощущению дремоты или поверхностного сна, когда все внешние раздражители ощущаются и человека еще не покидают отдельные мысли. Стадия С – это сон средней глубины. Стадии D и E – глубокий сон. Кроме этих стадий медленного сна, в 1953 году Озерницким открыт быстрый сон, когда обнаруживаются быстрые движения глазных яблок, на фоне пониженного напряжения мышц появляется их подергивание, учащаются и становятся нерегулярными пульс и дыхание, повышается артериальное давление, усиливается гормональная активность. Если в это время человека разбудить, он скажет, что видел сновидение. Физиологический ночной сон распадается на несколько циклов по 60-90 минут каждый. Вначале происходит последовательное углубление сна, в конце возникает быстрый сон. С вечера продолжительность быстрого сна около 10 минут. С каждым циклом она увеличивается и к утру достигает 30 минут. После быстрого сна начинается новый цикл. У взрослых людей на долю быстрого сна приходится 15-25% общей продолжительности сна. Быстрый сон имеет определенное биологическое значение. Если лишить человека быстрого сна, даже сохранив достаточную общую продолжительность, то, как правило, самочувствие расстраивается. При очередном сне дефицит быстрого сна компенсируется более продолжительными его периодами. В организации каждого вида сна принимают участие различные формации мозга, деятельность которых координируется передними отделами больших полушарий головного мозга. Говоря о сне, нужно иметь в виду, что это сочетание активного состояния одних, тормозного состояния других нервных аппаратов. Проведенные во время сна электроэнцефалографические исследования не обнаружили количественного преобладания заторможенных нейронов сравнительно с состоянием бодрствования. Отсюда следует вывод, что сон – не разлитое торможение, как это понимали раньше, особое функциональное состояние мозга. Что же служит причиной включения и выключения разных систем, что регулирует смену сна и бодрствования? В смене сна и бодрствования, помимо некоторых химических веществ, гипногенных медиаторов, ацетилхолина, серотонина, гамма-аминомасляной кислоты, важную роль играют иные факторы. Во-первых, это внутренние ритмы организма, которые представляют собой трансформацию внешних природных ритмов, таких как смена дня и ночи, колебания суточной температуры, влажности воздуха и атмосферного давления. Во-вторых, это естественная смена состояний физической и умственной активности. К концу дня мы чувствуем усталость. Регулирующая роль мышечной усталости состоит в том, что заставляет человека лечь, расслабиться, способствуя тем самым наступлению сна. В-третьих, это рефлекторные механизмы, внешние и внутренние. К первым можно отнести суточные колебания интенсивности световых, шумовых и иных раздражителей, уменьшение которых способствует наступлению сна, а усиление приводит к бодрствованию. К вторым относится привычное время сна и ритуал подготовки ко сну, с одной стороны, пробуждающееся чувство голода, полнота мочевого пузыря и так далее. С другой, умственная усталость не означает усталость нейронов, поэтому во сне их функция не тормозится, а перестраивается для работы иного порядка. Этим обеспечивается определенная психическая деятельность. Все люди каждую ночь видят сны. 16% спящих говорят во сне, а 2,5% ходят. Во сне возможно развлечение внешних раздражителей и реакция на них, их запоминание. Очень любопытно то, что у 24,3% людей в сонном состоянии происходит творческая доработка тех проблем, которые занимали их в течение дня. Примерами творческой доработки во сне могут служить создание некоторых литературных произведений Лафонтеном и Пушкиным, формулирование Ньютоном второго закона динамики, Менделеевым периодической системы элементов. Смена сна и бодрствования всегда поддерживается на необходимом уровне. Продолжительность сна для разных возрастов не одинаковая. У взрослых она индивидуально колеблется от 4 до 10 часов в сутки. Можно назвать немало людей интенсивного умственного труда, у которых на протяжении многих лет без всяких вредных последствий сон ограничивался 4 часами. Например, Петр I, Наполеон Бонапарт. Избыточный сон, вопреки распространенному мнению, не приносит пользы. От случайной бессонной ночи никто не гарантирован. Последующую ночь происходит компенсация, но не за счет удвоения времени сна, а дополнительными 1-2 часами. Обычно с вечера сон наступает быстро, в течение первых 10-15 минут. Этому может препятствовать предшествующее утомление, волнение, нерешенная проблема. Если удается снять связанную с этим психическую напряженность, то наступление сна не задерживается. Нередко жалобы на затруднения при засыпании бывают связаны с личностным искажением масштаба времени. Минуты, предшествующие засыпанию, кажутся часами, а время сна представляется укороченным. То же самое может быть и по отношению к кратковременным пробуждениям. При нормальном сне ночью люди нередко просыпаются, обычно 2-3 раза в периоды смены циклов сна, но впоследствии не помнят об этом. Когда вспоминание об имевших место пробуждениях сохраняется, возникает ощущение прерывистого сна. Или сохранение воспоминаний о периодах пробуждения сочетается с забыванием периодов сна. Тогда возникает убеждение об отсутствии сна в течение всей ночи. Неоднократно проведенные электроэнцефалографические исследования показали, что у людей, отрицающих наличие сна, он объективно подтверждается и бывает продолжительностью не менее 5-6 часов, то есть в физиологически необходимых пределах. Поэтому сообщения журналистов о людях, не спящих месяцами и годами, сомнительны. Убеждение о вредных последствиях бессонницы преувеличено и неосновательно. Искажение масштаба времени нередко выражается в жалобе. Вечером часами не могу уснуть, часто просыпаюсь ночью и подолгу лежу без сна. Именно в этих случаях люди начинают прибегать к снотворным средствам. Между тем, делать это далеко не всегда целесообразно. Многие снотворные обладают свойством подавлять фазу быстрого сна. По утрам это проявляется расстройством самочувствия. Если такие лекарства применять неоднократно, длительно, то при отказе от них нормальная функция ночного сна восстанавливается не сразу. Нередко связанное с этим нарушенное самочувствие заставляет снова прибегнуть к снотворным. Как уже было сказано, все люди каждую ночь видят сновидения. Это необходимый продукт психической деятельности в сонном состоянии. Сновидения имеют материальную причину, хорошо определенную И.М. Сеченовым, как небывалые комбинации бывалых впечатлений. 70-90% сновидений возникает в периоды быстрого сна. Их общая продолжительность в течение ночи 1,5-2 часа. 10-30% сновидений бывает в медленном сне, и они не носят чувственного характера, а представляют собой как бы пересказ событий или размышлений о пережитом. 57% сновидений носят неприятную окраску. 14% – индифферентную и лишь 29% – положительную. После пробуждения эмоциональный характер сновидений может влиять на фон настроения. Как правило, через 5-10 минут после пробуждения сновидения забываются. При напряжении памяти обрывки некоторых из них удается вспомнить. Если пробуждение происходит в период быстрого сна, то сновидение может ярко запомниться. В некоторых случаях сам факт видения сновидения не забывается. Наоборот, возникает ощущение их беспрерывности, выражаемое в жалобе. Всю ночь видел кошмары. Расстройства сна возникают преимущественно при психотравмах, эмоциональных перевозбуждениях, неврозах, нарушениях ритма жизни, заболеваниях внутренних органов, длительных нарушениях режима. Недостаточность сна возникает и должна оцениваться не изолированно, а в связи с периодом бодрствования. Период активного бодрствования начинается после пробуждения, на разных уровнях держится весь день. За 1-2 часа до ночного сна его уровень снижается. В постели перед сном возникает пассивное бодрствование, которое при засыпании сопровождается определенной гаммой чувств. Расслабление, успокоение, отяжеление, тепло, а затем переходит в сон. Расстройства сна могут касаться любого из перечисленных звеньев, рассмотрим их поочередно. Нормальное активное бодрствование характеризуется хорошим самочувствием, настроением, высокой работоспособностью. Снижение его в течение дня может проявляться чувством разбитости, вялости, утомляемостью, резью в глазах, головной болью, сухостью во рту, зябкостью, неприятной сонливостью. Чем больше это выражается, чем слабее контраст между бодрствованием и сном, тем труднее засыпание, поверхностнее сон. Иногда такое состояние бывает выражено утром. Потом постепенно проходит, но возникает раздражительность. Она нарастает к ночи и препятствует засыпанию. Нормальное плавное уменьшение уровня бодрствования характеризуется снижением физической и умственной активности. Ощущается приятное утомление. При нарушениях сна вместо этого появляется раздражительность, слабость, неприятные ощущения в разных частях тела, тревога, неуверенность, страх. Опять не усну, будет тяжелая ночь. Я боюсь наступления ночи. Со страхом жду ее приближения и долгих мучительных часов бессонницы. В спальню иду, как на лобное место, постель ложусь, как на плаху, говорят некоторые больные. Это так называемый синдром драматизации бессонницы. При нормальном переходе ко сну в постели период пассивного бодрствования ощущается приятной истомой, нежеланием двигаться и думать. Пульс и дыхание урежаются, понижается температура тела. Привычная поза как бы замыкает весь комплекс приятных ощущений. При нарушениях сна эта гамма положительных чувственных компонентов нередко стирается, перестает помогать засыпанию. После долгого отсутствия сна его наступление не ощущается. Происходят незаметные проваливания в сон. Нередко в этот момент тело вздрагивает, что пробуждает человека. Качество ночного сна определяется количеством описанных выше циклов, их полнотой и завершенностью. Аутогенная тренировка – важная составная часть комплексного психотерапевтического лечения синдрома расстройства сна. Прежде чем заняться ею, нужно хорошо усвоить, что нарушение сна – временное явление и ничем не грозит. Это поможет избежать драматизации бессонницы. Ложась в постель, не надо стремиться непременно уснуть, призвать сон. Достаточно просто желания отдохнуть. Сон, говорят, подобен голубю. Чем больше делаешь попыток поймать его, тем дальше он отлетает. Если же не пугать, подойдет. Занятие аутогенной тренировкой строится с таким расчетом, чтобы в течение дня поддерживать высокий уровень бодрствования. Незадолго до времени сна снизить его и перед засыпанием привести в действие механизм включения сна. Поэтому утром и днем во время аутогенной тренировки проводится самовнушение успокоения, сосредоточение, отдыха. Делается акцент на чувство свежести и бодрости при энергичном выходе. Спокойствие. Отяжеление. Тепло. Я совершенно спокоен. Я хорошо отдыхаю. Силы восстанавливаются. Я всегда спокоен, хорошо себя чувствую. Я могу подолгу, сосредоточенно, не испытывая усталости, заниматься любым делом. Голова спокойная и свежая. Я хорошо отдохнул. Настроение бодрое, спокойное. Испытываю прилив сил. Ощущаю легкую прохладу между лопатками. Тело отдохнувшее, спокойное, энергичное. Мысли ясные, отчетливые. Чувство расслабленности, тяжести и тепла полностью прошли. Ощущаю прилив энергии, открываю глаза, встаю. Таким образом, уровень бодрствования повысится. После выхода уместно сделать короткую энергичную физразрядку. На очередном занятии, проводимом часа за два до сна, формулы самовнушений ограничиваются самоуспокоением. Выход выполняется медленно, постепенно, без форсирования. Спокойствие. Отяжеление. Тепло. Я совершенно спокоен. Дневные заботы и мысли оставили меня. Мысли спокойные, неторопливые. Настроение ровное. Я доволен проведенным днем. Испытываю ощущение тихой радости. Предвкушаю ночной отдых. Чувство приятной тяжести и тепла в теле постепенно проходит. Настроение ровное, спокойное. Открываю глаза. Неторопливо встаю. Обычные каждодневные приготовления ко сну условно-рефлекторно готовят организм к его наступлению. Аутогенная тренировка усиливает эту готовность. Основные ее упражнения связаны с вызыванием расслабления мышц тела, ощущением успокоения, тяжести и тепла в конечностях. Все это относится к чувственным компонентам засыпания, механизму включения сна. Неторопливое выполнение их в постели приводит к развитию в начале дремотного состояния, затем естественного сна. Для большинства людей, страдающих расстройством сна, выполнение этих упражнений достаточно, чтобы добиться желаемого результата. Состояние аутогенного погружения для перевода его в нормальный сон рекомендуется добавлять самовнушение. Все тело расслаблено. Думать не хочется. Двигаться лень. Веки тяжелые. Все безразлично. Одолевает пассивность. Хочется отдыхать. Спокойствие и лень наполняет тело. Мысли отодвинулись. Исчезают. Все отдыхает. В тех редких случаях, когда этого оказывается недостаточно, надо детализировать приемы восстановления чувственных компонентов засыпания и стараться целенаправленно воспроизводить состояние, близкое к естественному сну. Научиться поддерживать его в течение всей ночи. Методические рекомендации К.И. Мировского для подобных случаев содержат специальные упражнения, которые выполняются в постели, в удобной позе, с закрытыми глазами. Упражнение первое. После нескольких медленных вдохов и выдохов на 30 секунд задержать дыхание. Повторяй такие циклы до тех пор, пока не появится желание дышать спокойно, ритмично. Упражнение второе. Последовательно сосредоточить внимание на всех участках тела, органах, психических функциях. Выявлять участки напряжения и неудобства. Устранять их. Неприятные мысли и настроения волевым усилием вытеснять спокойными и приятными. Упражнение третье. Закрыв глаза, устремить их в одну точку на воображаемом темном фоне, так, чтобы мышцы глазных яблок не напрягались. Упражнение четвертое. Медленно несколько раз указательным пальцем коснуться кончика носа. В месте касания возникает своеобразное остаточное ощущение. Сосредоточиться на нем. Упражнение пятое. Последовательно расслабить все мышцы направления от головы к ногам. При этом применять трехступенчатую формулу самовнушения в следующей последовательности. Мышцы лба. Сосредоточиться. Почувствовать. Расслабить мышцы глаз. Сосредоточиться. Почувствовать. Расслабить. Мышцы щек, языка, челюсти, шеи. Сосредоточиться, почувствовать, расслабить и так далее. В результате этих упражнений наступает глубокое расслабление всех мышц тела. На электроэнцефалограмме это отразится ритмами, типичными для первой или второй стадии сна. Человек при этом полноценно отдыхает. Поддержание такого состояния в течение ночи приносит чувство отдыха и удовлетворения. Вскоре происходит дальнейшее углубление сна. Последнее облегчается, если после расслабления и погружения образно представлять себе приятные спокойные ландшафты, спокойные радостные ситуации и так далее. То есть имитировать сновидения. Иногда при расстройствах сна быстрый эффект дает прием, предложенный МД-танцурой. Особенно эффективен он, когда человек боится, что не уснет. Надо дать установку не спать, бороться с дремотой. При этом рекомендуется представлять ситуации, когда это необходимо делать, например, управление автомашиной в ночное время. Такая установка, как правило, обращается в свою противоположность, быстро наступает сон. Если до начала лечения человек привык употреблять снотворные, то по мере успешного освоения упражнений он может от них постепенно отказаться. Однако следует иметь в виду, что в течение 2-3 дней после отказа от снотворного могут проявиться некоторые ощущения ухудшения сна. К этому нужно отнестись совершенно спокойно. Психотерапия нарушения сна может сочетаться с другими лечебными мероприятиями. Например, физзарядкой и прохладным душем по утрам, теплыми общими или ножными ваннами вечером, неторопливыми прогулками перед сном, приемом препаратов валерианы и так далее. Результат такого комплексного лечения выявится быстрее. Аутогенная тренировка при некоторых заболеваниях внутренних органов и нервной системы. После освоения упражнений вступительного курса аутогенной тренировки перед больным открывается возможность регуляции и тренировки произвольных и непроизвольных функций организма. Легче всего воздействовать на напряжение, тонус гладкой мускулатуры суставов и внутренних органов, в меньшей степени на секрецию разных желез. Многочисленные исследования показали, что при настойчивых систематических упражнениях в организме происходят биохимические сдвиги, фиксируемые лабораторными анализами или медицинскими приборами. Определить характер тренировок следует так, чтобы возникающие изменения действовали не на симптом заболевания, а на механизм самой болезни и тем самым способствовали выздоровлению. Например, при гипертонической болезни бывают головные боли. Но нужно стремиться не к устранению их, а к воздействию на причину, на болезнь. При нормализации кровяного давления исчезнут и головные боли. О механизмах болезни судить может только врач. Поэтому предварительная консультация специалиста обязательна. Он определит и направление тренировок, и дополнительные компоненты лечебного комплекса. Приводимые же здесь обобщенные рекомендации требуют уточнения и конкретизации применительно для каждого больного. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Жалобы на неприятные ощущения в области сердца встречаются часто, переносят их мучительно. Нередко при этом сколько-нибудь заметные изменения со стороны сердечной мышцы, клапанного аппарата не выявляются. Этот круг жалоб часто встречается при неврозах, и если им придается чрезвычайное значение, то сами по себе они становятся психической травмой, осложняя течение функционального расстройства нервной системы. Кто внимательно ознакомился с главой, где речь шла о неврозах, тому понятно, что обилие ощущений, связанных с работой сердца, зависит от снижения порога восприятия естественных ощущений, появления новых в результате нарушений регуляторных механизмов, обилия эмоций. Больным необходимо понять, что сейчас возможности точного определения состояния сердечно-сосудистой системы настолько высоки, что не диагностировать даже самые малые ее органические заболевания врачи просто не в состоянии. Некоторые больные склонны переоценивать значение результатов электрокардиографического исследования. Между тем, эти результаты имеют положительное значение только в сопоставлении с другими данными. Например, так называемая сглаженность талии сердца и систологический шум на его верхушке могут говорить о недостаточности. Но такие же признаки наблюдаются при совершенно здоровом сердце, у людей тяжелого физического труда и хорошо тренированных спортсменов. При диагностике врач оценивает всю совокупность симптомов, особенности течения заболевания. Диагноз – это результат анализа и синтеза многих данных, а не отдельных показателей – рентгенологических или электрокардиографических, результат клинической мысли врача. Обилие ощущений, самых мучительных и неприятных, не стоит в прямой зависимости от реальной тяжести заболевания. Часто действительно тяжелые больные предъявляют мало жалоб в то время, как люди, практически не нуждающиеся в сколько-либо серьезной помощи, могут изливать их часами. При неврогенных болях в области сердца, то есть кардиологическом синдроме, вначале осваиваются основные приемы аутогенной тренировки. Затем их дополняют формулами самообладания и самоуспокоения. Наконец, включаются упражнения, преследующие цель радикально устранить неприятные ощущения. Это овладение приемами управления сосудами, расширение их, усиление притока крови к сердцу и тем самым улучшение условий питания его мышцы. На приемах самообладания и самоуспокоения здесь мы останавливаться не будем. Они описаны в главе о лечении неврозов. Основные приемы аутогенной тренировки, вызванные чувство тепла в руках, связаны с умением произвольно расширять сосуды в них. Аналогично, можно расширять сосуды в любой части тела, вызывая в них ощущение тепла. В данном случае нужно научиться делать это в левой половине грудной клетки. Вначале вызывается ощущение приятного сильного тепла во всей левой руке. Затем оно распространяется на грудную клетку. Примерные формулы самовнушений. Спокойствие. Отяжеление. Тепло. Развивается состояние погружения. Полное спокойствие. Моя левая рука теплая. Приятное тепло струится по левой руке, согревает ее на всю глубину. По своему желанию я могу расширить сосуды в любой части тела, в любом органе. Сосуды плеча и надплечья расширились. Тепло струится по плечу и надплечью. Полное спокойствие. Сосуды легких и сердца немного расширились. Свежая кровь хорошо согревает их. Мышцы сердца получили лучшее питание. Условия работы сердца улучшились. Неприятные или болевые ощущения значительно уменьшились. Полное спокойствие. Сосуды сердца наполнены здоровой горячей кровью. Неприятные или болевые ощущения полностью исчезли. Сердце работает спокойно, ритмично, совершенно незаметно. Я полностью избавился от неприятных ощущений. Полное спокойствие. Чувство приятного тепла и покоя в левой половине груди сохраняется очень долго. После 2-3 повторений таких самовнушений и отдыха выполняется медленный выход без форсирования. Эти же упражнения в сочетании с другими видами лечения могут быть полезными при стенокардии, начальных формах ишемической болезни сердца. Вторая группа жалоб более редкая. Касается измененного ритма сердечных сокращений в виде учащения сердцебиения или чувства замирания. В этих случаях в состоянии аутогенного погружения после формул самообладания и самоуспокоения расширение сосудов в левой половине грудной клетки рекомендуется научиться моделировать чувство тихой радости. При этом сердечные сокращения урежаются, становятся более глубокими, при каждом сокращении в аорту поступает больше крови. Сердечная мышца получает больше времени для отдыха. Между двумя сокращениями нарушения ритма работы сердца исчезают. Чувство спокойной радости знакомо каждому. Оно наступало при исполнении желания, успешном окончании трудной работы, предвидении чего-то приятного и интересного. Нужно отчетливо представлять соответствующую ситуацию, пережить знакомые приятные ощущения, подольше удержать их. При этом ритм сердечных сокращений урежается на 10-20 ударов в минуту. Словесные формулировки могут быть разными, примерно такими. Полное спокойствие. Приятное тепло струится в левой половине грудной клетки. Я уверенно иду по пути к полному выздоровлению. Я всегда спокоен и уверен в своих силах. постоянно испытываю сладостное ощущение тихой радости. Сердце сокращается спокойно, ритмично, незаметно. Его работу я совершенно не замечаю. И здесь после нескольких настойчивых повторений формул нужно отдохнуть. Выход должен быть спокойный, неторопливый. Начиная осваивать эту группу упражнений, не рассчитывайте на моментальный успех, хотя такое тоже не исключено. Эффект обязательно будет, но чтобы он был полным и стойким, нужны продолжительные тренировки. Сам метод поэтому и называется аутогенной тренировкой. Если описанные чувствительные и двигательные нарушения сердечной деятельности сочетаются с невротическими расстройствами, то сперва главное внимание нужно направить на ее устранение, а затем переходить к органу тренировки. Это положение относится ко всем случаям применения аутогенной тренировки, где ставится цель ликвидировать те или иные расстройства функций внутренних органов. Аутогенная тренировка дает заметный лечебный эффект при гипертонической болезни первой и второй А степени. Вначале устраняется невротическая симптоматика, отрабатываются приемы самообладания и самоуспокоения. Расслабление мышц тела, пребывание в состоянии погружения само по себе ведет к снижению цифр артериального давления на 10-20 мм ртутного столба. Этот результат может быть усилен углублением мышечного расслабления, вызыванием отчетливого тепла в руках и ногах, верхней половине живота, расширением в них сосудов. При гипертонических состояниях, пониженном артериальном давлении, полезен психотонический вариант аутогенной тренировки, описанный раньше. Удается добиться повышения цифр артериального давления на 10-20 мм ртутного столба. Сосудистые и нервно-мышечные головные боли в практике встречаются нередко. Если точно установлено, что это именно такие боли, то вызывание ощущения тепла в области лба или затылка способно их устранить. Можно рекомендовать следующие формулы. Полное спокойствие. По своему желанию я могу расширить сосуды в любой части тела, в любом органе. Сосуды затылка или лба немного расширились. Горячая свежая кровь хорошо согревает затылок, лоб. Питание нервных клеток улучшилось. Головная боль уменьшилась. Мысли стали четкими, ясными. Питание нервных клеток улучшилось. Головная боль полностью прошла. Полное спокойствие. И здесь выход должен быть неторопливым, без форсирования. Достигнутый успех закрепляется тренировкой. Начальные стадии облитерирующего эндотиреита связаны с переходящими спазмами сосудов, чаще ног, реже рук. Периодический спазм сосудов, пальцев рук, бывает и при болезни Рейна, и при вибрационной болезни. Во всех этих случаях вызывание ощущения тепла в конечностях, расширение в них сосудов полезно, хотя и не заменяет других методов лечения. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Из этой группы заболеваний люди чаще всего страдают хроническими холециститами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритами и колитами. Органы пищеварения физиологически работают в согласованном режиме. Деятельность их скоординирована нервными и гормональными механизмами. Расстройство функции в одном звене вызывает реакцию в другом, и наоборот. Поэтому общие принципы аутогенной тренировки при разных заболеваниях желудочно-кишечного тракта очень близки. В настоящее время господствует представление, что причины и механизмы развития язвенной болезни таковы. Психическая травматизация, эмоциональные перегрузки, нарушение диеты и режима могут привести к изменению функционального состояния коры больших полушарий головного мозга, нарушение корково-подкорковых взаимоотношений, к расстройству регуляции функций желудка и двенадцатиперстной кишки. Расстройства регуляции сами по себе хотя и ощущаются, но не ведут к развитию болезни. В сочетании же с некоторыми особенностями слизистой оболочки и кровоснабжения отдельных областей желудочно-кишечного тракта, нарушением питания и регенерации тканей, конституциональной, наследственной и эндокринной предрасположенностью они могут привести к развитию язвенной болезни. Хронические холециститы – собирательные понятия для различных видов патологии желчевыводящей системы. Это могут быть дискинезии, нарушение моторной функции желчного пузыря и его протоков, холециститы и холангиты, воспалительные изменения и желчно-каменная болезнь, обменные нарушения. В возникновении этих заболеваний нарушения регуляторных механизмов также имеют определенное значение, наряду с другими местными и общими особенностями организма. Выпадение любой из причин может привести к выздоровлению. Аналогичные взаимоотношения имеют место и при хронических гастритах, и при многих других заболеваниях органов брюшной полости. Нужно иметь в виду и то, что все клинические симптомы гастритов, язвенной болезни, хронических холециститов связаны с нарушением моторной функции желудка, двенадцатиперстной кишки, желудочного пузыря. Если снять спазмы мышц этих органов, то исчезнут и боли, чувство тяжести, изжоги, отрыжки, кишечные расстройства. Психотерапия вообще и аутогенная тренировка в частности нормализуют функцию желудочно-кишечного тракта. В системе лечения этой группы заболеваний последовательно решается ряд задач. Вначале осваивается основной курс аутогенной тренировки, затем устраняются невротические явления – раздражительность, утомляемость, расстройство сна и так далее. После этого включаются формулы, направленные на нормализацию моторной и секреторной функции желудочно-кишечного тракта. Для этого отрабатывается способность вызывать чувство приятного глубокого тепла в верхней половине живота. Формула «солнечное сплетение излучает тепло», приятной сытой удовлетворенности на протяжении всего дня и хорошего здорового аппетита во время еды. Для успешного лечения больным нужно также придерживаться определенных диетических ограничений. Не всем легко отказаться от привычных любимых блюд, есть измельченную, проваренную, лишенную специй пищу. Самовнушение могут помочь преодолеть это затруднение. Рекомендуется последовательно освоить формулы 5 этапов. Первый этап. Я никуда не спешу. Я успокаиваюсь, я расслабляюсь. Мое лицо спокойно. Полное спокойствие. Спокойствие и расслабленность. Руки тяжелые. Руки теплые. Спокойствие и расслабленность. Я хорошо отдыхаю. Тяжесть в теле, ощущение тепла и расслабленности прошли. Легко дышать и двигаться. Настроение хорошее. Ощущаю прилив энергии, открываю глаза, встаю. На следующем этапе научитесь вызывать ощущение тепла в верхней половине живота, в глубине правого подреберья, где расположено солнечное сплетение. Оно регулирует функции всех органов брюшной полости. Тепло в области солнечного сплетения нормализует работу желудка, кишечника, желчного пузыря, снимает болезненные спазмы. При выполнении этого упражнения вызывайте представление о горячей грелке, приложенной к этой области, и тому подобное. Второй этап. Я успокаиваюсь. Я расслабляюсь. Спокойствие и расслабленность. Мои руки тяжелые и теплые. Солнечное сплетение излучает тепло. Я прогреваю живот на всю глубину до самого позвоночника. Лечение хорошо помогает мне. У меня всегда спокойное и бодрое настроение. Я всегда спокоен. Я полностью избавился от всех неприятных и болевых ощущений. Я быстро засыпаю вечером и хорошо сплю всю ночь. Внутреннего напряжения больше нет. Я всегда спокоен. У меня всегда ясные и радостные мысли. Сонливость и расслабленность прошли. Настроение хорошее. ощущаю прилив энергии, открываю глаза, встаю. Третий этап. Спокойствие и расслабленность. Мои руки тяжелые и теплые. Солнечное сплетение излучает тепло. Я прогреваю живот на всю глубину до самого позвоночника. Лечение хорошо помогает мне. Настроение всегда спокойное, бодрое. Я быстро засыпаю вечером и хорошо сплю всю ночь. Внутреннего напряжения больше нет. Мой живот всегда теплый и расслабленный. Я постоянно испытываю чувство приятной, сытой удовлетворенности. Аппетит появляется только во время еды. Режим питания я соблюдаю аккуратно и охотно. Сонливость и расслабленность прошли. Ощущаю прилив энергии, открываю глаза, встаю. Четвертый этап. Спокойствие и расслабленность. Руки тяжелые, теплые. Солнечное сплетение излучает тепло. Настроение всегда спокойное, бодрое. Сон стал нормальным. Внутреннего напряжения нет. Я постоянно испытываю чувство сытой удовлетворенности, тепла и расслабленности в желудке. Аппетит появляется только во время еды. Мне нравятся пресные, вареные, измельченные блюда. Я люблю супы, каши, пюре, тефтели. Соленые, наперченные, жареные неприятно мне. Мое тело легкое, энергичное. Встаю. Пятый этап. Спокойствие. Отяжеление. Тепло. Солнечное сплетение излучает тепло. Настроение всегда спокойное, бодрое. Сон нормальный. Я постоянно испытываю приятную, сытую удовлетворенность. Мне нравятся пресные, вареные, измельченные блюда. Соленые, наперченные, жареные неприятно мне. Тело легкое, энергичное. Встаю. Общая продолжительность тренировок от 3 до 6 месяцев по 2-3 раза в день. Многолетние наблюдения показали, что такой курс занятий намного повышает эффективность тех лечебных мероприятий, на фоне которых он проводится. Эта же группа упражнений в 90% случаев устраняет мучительные спастические запоры. Нередко при неврозах бывает ощущение неполноты вдоха, нехватки дыхания. Лечить, разумеется, нужно невроз, и все пройдет. Но для быстрейшего устранения симптома в общий план лечения полезно бывает включить и специальные упражнения по регулированию дыхания, предложенные еще Шульцем. После погружения и вызывания ощущения тепла в грудной клетке дыхание автоматически становится ритмичным, незаметным. Это подчеркивается самовнушениями. Полное спокойствие. Дышу совершенно свободно, спокойно, незаметно. Свежий воздух свободно струится по моим легким. Полное свободное дыхание очень приятно. Свободно и незаметно расширяется грудь. Полное спокойствие. Эти же самовнушения могут быть включены в упражнения для лечения заикания, некоторых заболеваний дыхательной системы, например, начальных фаз эмфиземы легких, бронхиальной астмы. Бронхиальная астма. Причина этой болезни в повышенной и извращенной чувствительности организма к определенным веществам – аллергии. При бронхиальной астме развивается приступ затруднительного дыхания. Вдох происходит довольно хорошо, но сократившиеся мышцы бронхов препятствуют выдоху, и такое состояние может длиться часами. Конечно, приступы удушья тяжело переживаются больными, возникает боязнь удушья. Люди мучаются и от ожидания самого приступа. А это зачастую приводит к его развитию, отяжеляет течение болезни. Современная медицина установила условно-рефлекторную причину ряда приступов астмы. Определенная обстановка, вид цветка или сена могут привести в действие болезненный механизм. Аутогенная тренировка, понятно, не устраняет повышенную чувствительность организма к определенным веществам. Но снять страх, облегчив тем самым течение приступов, а также устранить условно-рефлекторные приступы, она может. При сочетании медикаментозного и психотерапевтического лечения достигаются хорошие результаты. Вначале осваивается основной курс аутогенной тренировки. Затем следует овладеть приемами самоуспокоения, одновременно добиться устранения невротической симптоматики, нормализовать сон. Специфические формулы тренировки касаются отработки чувства тепла в глубине грудной клетки у трахеи и бронхов, свободного спокойного дыхания. Полное спокойствие. Спокойствие и расслабленность. Я могу вызвать тепло в любой части тела, в любом органе. Я постоянно ощущаю приятное тепло в горле, грудной клетке. Дыхание всегда ровное, свободное, глубокое. Тепло в груди усиливается, растекается по трахее, бронхам, согревает их. Я могу подолгу удерживать в груди это тепло. Дыхание совершенно свободное, спокойное, незаметное. Свежий теплый воздух свободно струится по моим легким. Полное спокойствие. После нескольких повторений самовнушений выполняется выход. После твердого овладевания этим приемом условно-рефлекторные приступы затрудненного дыхания не наступают, а связанные с действием аллергенов становятся слабее, легче или могут быть устранены в начале своего возникновения. Сахарный диабет. Заболевание обусловлено тем, что поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество гормона инсулина. Усилить функцию клеток железы аутогенная тренировка не может. Ее применение при сахарном диабете преследует другие цели. Больные этим заболеванием вынуждены строго придерживаться специальной диеты, в которой ограничивается употребление углеводов и увеличивается количество белков. Для некоторых людей придерживаться такого изменения пищевого рациона трудно. Они любят мучное и сладкое, испытывают отвращение к творогу или рыбе. Аутогенная тренировка способна выработать положительные отношения к дозволенным продуктам, равнодушие или отвращение к запрещенным. Вначале отрабатывается доброжелательность, приемлемость, а затем повышенный аппетит к дозволенному ассортименту блюд. Одновременно внушается равнодушие и даже отвращение к недозволенному. Так происходит изменение вкусового стереотипа. Пример самовнушений подобного рода дан в текстах третьего и четвертого этапов занятий при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В них нужно изменить только название продуктов и блюд. При сахарном диабете нередки различные невротические расстройства. Они также могут быть устранены аутогенной тренировкой. Для некоторого снижения уровня содержания сахара в крови можно регулировать напряжение мышц тела, так как они главный потребитель глюкозы. Полное спокойствие. Мышцы рук, ног и туловища приятно напряжены. Они живо откликаются на каждую мою мысль. Я всегда спокоен, но энергичен и подвижен. Мне приятно двигаться. Движение не утомляет меня. Я всегда активен, подвижен, спокоен. Ожирение. Чаще всего это результат привычного избыточного питания при малоподвижном образе жизни. Чтобы похудеть, необходимо уменьшить калорийность пищи, увеличить физические нагрузки, не спать после еды. Из суточного рациона нужно исключить или резко ограничить легко усвояемые углеводы. Высокопитательные продукты – заменить их белковой и низкокалорийной пищей. Приемливость нового меню достигается изменением вкусового стереотипа. Кроме того, одновременно проводятся такие самовнушения. Я постоянно испытываю чувство приятной, сытой удовлетворенности. Еда быстро и надолго насыщает. Ощущение легкости и покоя в желудке мне очень приятно. Я полон энергии. Все окружающее меня интересует. Мышцы тела легко реагируют на каждую мысль. Движения мне очень приятны и полезны. Я легко и охотно двигаюсь. Длительные прогулки приятны мне. Они меня не утомляют, а развлекают. Эти упражнения надо подкреплять волевым усилием, повторять их ежедневно, строго соблюдать оптимальный режим питания, добиваясь похудения в пределах 100 грамм в сутки. Для дозированных физических нагрузок полезно пользоваться шагомером. 10-15 тысяч шагов – минимальная суточная норма физической активности. Описанным объемом применения аутогенной тренировки ограничимся, хотя этим тема полностью не исчерпана. Из сказанного понятно, какие богатые возможности таит этот метод психотерапии, в каком направлении и как нужно действовать в каждом конкретном случае. Аутогенная тренировка при сексуальных расстройствах. Недостаточная осведомленность многих людей в области сексологии, дефекты их полового воспитания нередко служат причиной сексуальных расстройств, способных в конечном счете разрушить семью. Нередко мы делаем вид, что эта сторона жизни нас мало интересует. На деле все связанное с сексуальностью входит в зону пристального внимания практически каждого человека. И для правильной ориентации каждому необходим определенный объем знаний. Половое влечение имеет биологическую цель – дать новую жизнь. Это единственный инстинкт, для реализации которого необходимо равноправное участие двух организмов – мужского и женского. У животных удовлетворение полового инстинкта ограничивается физиологией. У человека биологическое усложнилось социальным. Любовь стала эмоционально насыщенным чувством. В социалистическом обществе она стала единственной причиной брака. В структуре сексуального чувства выделяют либидо или половое влечение, половое возбуждение, интимное сближение, физиологическую разрядку и заключительное чувство удовлетворения. В норме эти компоненты составляют гармоническое целое. Сексуальные расстройства могут касаться любого из них или сразу нескольких. Сексуальная активность колеблется в больших пределах. Безудержность представляет собой редкость. Однако среди мужчин принято сексуальное бахвальство, мало чем отличающееся от охотничьих историй. Некоторые принимают их за правду и при оценке своих возможностей испытывают разочарование. Нормальная сексуальная активность не столь велика, как некоторые полагают. Возможности колеблются от 1 до 3 раз в неделю. Мужчин от 18 до 30 лет она максимальна, с возрастом и в зависимости от многих других причин понижается. У женщин сексуальная активность 3-4 раза ниже, чем у мужчин, и ее максимум приходится на более поздний возраст. Половое влечение удовлетворяется в супружестве. Если взаимных претензий нет, то любая, даже редкая частота близости нормальна. И сбиваться со сложившегося ритма, насильственно учащать его не следует. Либидо – это своеобразный интерес к личности противоположного пола. Здесь уместно ухаживание. Вовсе не обязательно они должны заканчиваться сближением. Оно может произойти в подходящей ситуации при взаимной физической готовности. Само по себе время интимной близости непродолжительно, от 1 до 5 минут, и завершается разрядкой, чувством удовлетворения. Смена этих этапов протекает у мужчин и женщин не одинаково. У мужчин готовность возникает быстрее, время, которое требуется для физиологической разрядки и чувства удовлетворения, короче. При недостаточной продолжительности предварительных ласок готовность у женщин может не возникнуть. Вследствие этого не наступает разрядка, не развивается чувство удовлетворения. Дело тут не в анатомических особенностях, не в физиологической патентности мужчин, а в их умелости. Некоторые мужчины, быстро стремящиеся к конечной цели, не успевают удовлетворить сексуальные чувства женщины. На врачебных приемах жалобы больных на истинные отклонения в сфере сексуальной жизни достаточно редки. У мужчин они касаются снижения как либидо редко, так и возможной частоты сближения, недостаточной готовности к нему или исчезновения готовности в нужный момент, быстрой или преждевременной разрядки, отсутствие последней, эффекта удовлетворения. У женщин сексуальные нарушения выражаются в невозможности интимной близости из-за судорожного болезненного мышечного спазма при ее приближении или холодности, то есть отсутствие разрядки и чувства удовлетворения. Сексуальные нарушения у женщин нередко обусловлены неправильным половым воспитанием, в результате которого они убеждены, что интимные отношения – нечто постыдное и страшное. В определенном возрасте происходит столкновение между такими убеждениями и естественными инстинктами. Создается ситуация, когда легко может развиться невроз. Если при первом сближении девушка сталкивается с грубым, эгоистичным поведением мужчины, то его действия вызывают у нее такой внутренний протест, что само физическое сближение становится невозможным. А дальше дело может пойти по пути повторных неудач или полного отказа от попыток сближения. И здесь первая удача обычно ведет к полному излечению. А добиться ее можно, пересмотрев неправильные представления и опасения, обучившись приемам полного мышечного расслабления и способности спокойно отдаваться положительным чувствам и инстинктам. Во много раз чаще у женщин встречаются жалобы на половую холодность, при которой не возникает чувства готовности, не наступает разрядки с последующим чувством удовлетворения. Следует заметить, что это не препятствует зачатию, главной цели полового общения. Если пройтись взглядом по эволюционной лестнице животного мира, то чувство полового удовлетворения самкам вообще не свойственно, как ненужное для выполнения их биологического предназначения – стать продолжительницами рода. Оно не было свойственно и женщинам на заре становления человеческого общества. Чувство полового удовлетворения у женщин – это своеобразный продукт цивилизации, надстройка над эмоционально насыщенным отношением к любому мужчине. При физическом формировании девушек сексуальное чувство бывает развито в полной мере далеко не у всех, вернее, у очень немногих. Оно возникает уже в процессе брачных отношений, нередко после родов, и может быть выражено по-разному. Неправильное воспитание в духе постыдности брачных отношений может надолго задержать развитие полового чувства, сделать женщину холодной. Большое значение имеет характер ее взаимоотношений с мужем. При духовной близости женщина охотно идет навстречу желанию мужчины, легко достигая чувства удовлетворения. При антагонистических взаимоотношениях она идет на сближение, как на пытку, и, естественно, результат бывает отрицательным. О предварительных ласках мы уже говорили. В этот период имеет значение не только умелость мужчины, но и активность женщины. Есть такое понятие – диапазон приемлемости. Оно касается объема предварительных ласк, которые вызывают у женщин готовность к сближению. Мужчины здесь далеки от шаблона. А женщины под влиянием воспитания и личных представлений ограничивают мужчин, суживают диапазон ласок. Нужно понимать, что нормальные брачные отношения не могут быть постыдными. В интимных отношениях мужчина и женщина равноправны. А в настоящей индивидуальной половой любви любые ласки, не идущие вразрез с физиологией, морально приемлемые для мужчин и женщин, дозволены. Если не сокращать времени предварительных ласк, если женщина не будет считать свою активность постыдной, роняющей ее достоинство, расширит диапазон приемлемости, если не будет внутренне сжиматься, сумеет отдаться воле чувств, то от ее холодности не останется и следа. Правда, женщина должна знать, что сексуальные потребности у мужчины в среднем несколько выше, и поэтому не каждое интимное сближение обязательно закончится для женщины разрядкой и чувством удовлетворения. И в этом винить мужчин не следует, просто таково естественное положение вещей. Мужчины чаще всего обращаются за помощью и жалобами на недостаточную частоту интимных сближений. Обычно эти жалобы – результат не истинных расстройств, а малой осведомленности в вопросах физиологии брачных отношений. На краешке стула, опустив глаза, сидит молодой мужчина. Он недавно женился. Первая неделя брака прошла безоблачно. Как-то вечером, после очередных интимных ласк, молодая женщина спросила его, полноценен ли он в сексуальном отношении. Она от подруг слышала, что должна пережить особое чувство удовлетворения, но не испытывает его. Но она молода и здорова. Значит, что-то не так у мужа? Ни она, ни он не понимают, что ее сексуальное чувство просто еще не раскрылось. Но мысль о половой несостоятельности мужа посеяна и дает всходы. Тем более, что в этом плане мужчины готовы всю вину брать на себя. Безуспешные старания и тревоги молодого мужа отнюдь не способствовали его потенции. Тем более, что жена чувствовала себя обиженной. А в нем росло чувство вины. Постепенно появилось убеждение, что ему нужна помощь врача. Супружество преследует многие цели. Половое общение – важная составная его часть, но не единственная, не главная. Во всяком случае, не для всех возрастов. Повторяем, если в этом плане супруги взаимно удовлетворены, то любая частота и продолжительность интимных отношений может считаться нормальной. Стандарта тут нет и не может быть. Половая активность у одного и того же человека в разное время может быть большей или меньшей. С возрастом, как мы уже говорили, она естественно снижается. При интенсивной умственной работе она ниже. Снизить ее могут любые заболевания одного из супругов, разные житейские заботы. При выздоровлении, разрешении служебных или семейных конфликтов, после отдыха спад активности сменится повышением. Колебания потенции не могут служить причиной тревоги, переживаний. И, конечно, их не следует драматизировать, но далеко не все люди это понимают. Сказывается их особенная настороженность по отношению к сексуальной жизни, недостаточная осведомленность. У каждого бывают отдельные бессонные ночи, временное снижение аппетита, расстройство самочувствия. Эти отклонения обычно не привлекают к себе внимания, не переживаются. А малейшее отклонение от привычной половой активности, неважно, реальные или мнимые, попадает в сферу внимания, вызывают размышления и переживания. Разумеется, отрицательно окрашенные. Особенно часто это происходит у людей с тревожно-мнительным складом характера. Нелегкая была у него срочная служба в далеком затерянном в песках пограничном гарнизоне. И надо же так случиться, что перед увольнением в запас он случайно был ранен, перенес тяжелую операцию. На врачебной комиссии сказали: «Отдохнешь несколько месяцев и будешь совершенно здоров». Пока он служил, его девушка успела выйти замуж, родила ребенка, развелась. Жила с родителями, работала продавщицей в магазине. Они встретились, и он решил жениться на ней. Свадьбу справили без шума в узком кругу. И в первую же ночь жена заявила ему, что он порченный, неполноценный мужчина третьего сорта. И, зная она это, лучше бы навек осталась одной. Она или своего добьется, или подаст на развод. Такое стало повторяться изо дня в день. Муж бросил все, поехал искать врача. Печаль и растерянность на молодом лице. Грубой требовательностью здесь не поможешь. При этом, как правило, достигается не нужный, а противоположный, нежелательный эффект. Более уместно спокойно уважительное отношение супруги, умение успокоить и ободрить. Пройдет некоторое время, самочувствие мужа улучшится, и все придет к норме. Бывает и так, что легковерные мужчины, наслушавшись бахвальств, принятых в примитивной компании, принимают их за истину и стараются любыми способами усилить свою вполне нормальную потенцию, считая ее совершенно недостаточной. Понятно, что в описанных случаях у мужчин не было сексуального расстройства. Никакого лечения не требовалось. Понимание супругами, что все это нормально, улучшает отношения между ними, полностью устраняет беспокойство, а впоследствии и жалобы. Неосведомленность служит главной причиной второй группы самых распространенных жалоб. Это жалобы на недостаточную продолжительность интимной близости, неспособность удовлетворить женщину. Нередко инициаторами обращения мужчины к врачу бывают женщины. Если продолжительность интимной близости находится в нормальных пределах, то искусственно удлинять ее нет нужды и пользы это не приносит, а наоборот, может повредить. Для достижения гармонии между супругами следует обращать внимание на период подготовки, причем не только мужчинам, но и женщинам. Другое дело, когда время сближения действительно укорочено и разрядка у мужчин систематически происходит быстро. Однако следует иметь в виду, что временное укорочение может быть и физиологическим, например, после длительного воздержания. Если к первой неполной удаче отнестись спокойно, то последующие сближения будут протекать нормально. Обычно быстрая разрядка бывает у мужчин при неврозах. Один из главных симптомов неврастении – это раздражительная слабость. Применительно к половой функции она выражается в быстром, часто неполном возбуждении, которое непродолжительно и сменяется либо его исчезновением в нужный момент, либо заканчивается быстрой разрядкой. Это состояние раздражительной слабости, временное, излечимое. Лечить невроз нужно общепринятыми методами. Что касается применения аутогенной тренировки, то методика ее изложена в главе о неврозах. Следует твердо освоить вступительный курс, овладеть приемами самоуспокоения и самоободрения. Устранить причину, вызвавшую невроз. Необходимо проводить ряд общегигиенических укрепляющих мероприятий, лечебную физкультуру, закаливающие процедуры и так далее. По мере излечения от невроза и описанное нарушение половой функции постепенно проходит. Не нужно только драматизировать его, превращать в дополнительную психическую травму. Недостаточная готовность к сближению или исчезновение ее в нужный момент может зависеть и от разных причин, способных вызвать невротическое состояние. Причина нередко действует однократно, вторгается внезапно, нарушая естественное течение биологического акта, тормозит его. Студенты поженились. Отгремела комсомольская свадьба. Обстоятельства сложились так, что они продолжали жить в разных общежитиях, виделись урывками. Однажды он был у жены. В момент приближения интимной близости в коридоре раздались быстрые шаги, раздался настойчивый стук в закрытую дверь. Состояние возбуждения было смешано происходящим. Впоследствии, уже без внешних причин, оно стало исчезать в самый неподходящий момент. Потребовалось специальное лечение. К такому же результату может привести перенапряжение после длительного воздержания, когда момент близости насильственно оттягивается. Сильное опьянение, оскорбительное слово партнерши. Возникает неудача, которая бывала в жизни у каждого мужчины. Если отнестись к такой неудаче спокойно, а это не всегда легко сделать, то следующая попытка будет успешной, и никаких нежелательных последствий не произойдет. Но, в отличие от женщин, мужчины, как правило, считают, что они всегда, при любых обстоятельствах, должны быть на высоте положения. Для них это как бы дело чести. В таких неприятных случаях умная и правильно воспитанная женщина успокоит и ободрит растерянного представителя сильного пола. А если она проявит нетерпение и выразит недовольство? Это приведет к тому, что каждый раз мужчина будет ожидать неудачи. Осечка последует за осечкой. Почему это происходит? Страх, опасение, ожидание неудачи способны тормозить нормальные действия. Если положить на землю доску шириной в 20 см, то по ней легко сможет пройти каждый здоровый человек. но если приподнять ее над землей хотя бы на 1 метр, редко кто сможет, не потеряв равновесие, пройти свободно. Даже неосознанный страх падения тормозит автоматизм ходьбы. Нечто аналогичное происходит при ожидании сексуальной неудачи. Естественная половая функция тормозится, каждая попытка кончается неудачей. В этом случае первая же сексуальная удача и связанное с ним возвращение чувства уверенности обычно приводит к стойкому выздоровлению. Но здесь нужно иметь в виду следующее. Половая функция направляется и второй сигнальной системой, и врожденными инстинктами. Роль их на разных этапах разная. Вначале, период ухаживания и предварительных ласк – великая роль сознательных механизмов. С момента сближения ведущая роль переходит к инстинктивным врожденным действиям. Контролировать последнее сознанием – верный способ нарушить их естественное протекание. Когда сороконожку спросили, что делает ее 37-я нога, когда вторая сгибается, она задумалась и не смогла сделать и шага. Если скрипач или пианист будет думать, куда двигать пальцы, то и он не сможет играть. Нечто подобное происходит и при упомянутом нарушении сексуальной деятельности. Вместо того, чтобы довериться чувствам и инстинктам, страдающие этим видом нарушения контролируют каждое свое действие, смотрят на себя как бы со стороны и размышляют, правильно или нет их действия. Этим они только ухудшают положение. Преодолеть механизм ожидания неудачи, суметь отдаться во власть естественным инстинктам, значит выздороветь. Лечение таких больных начинается и проводится так же, как при любом неврозе. На первом этапе занятий аутогенной тренировкой больные обучаются общим приемам самообладания и саморегулирования, умению расслабляться, преодолевать свой страх неудачи. Спешить переходить к следующему этапу не следует. На втором этапе нужно научиться надолго сосредотачивать внимание в желаемом направлении. Вначале вызывается состояние погружения. Затем проводятся примерно такие самовнушения, относящиеся к высшей степени аутогенной тренировки по Шульцу. Полное спокойствие. Мой лоб овевает приятная прохлада. Голова становится чистой, ясной. Я могу сосредоточиться на любой мысли. Сегодня я думаю о снежных вершинах гор и синем небе. Отчетливо представляю их себе, мысленно внимательно рассматривая. В горах воздух чистый и свежий. Там приятно и легко дышится. Белизна снега оттеняет синего неба. И так далее. Мысленно останавливаясь на всех деталях горного пейзажа, наслаждаясь наступившим успокоением. В следующий раз, может быть, рассмотрю другой объект, например, таежный лес, морской пейзаж. Важно научиться надолго сосредотачиваться, но не на болезненных переживаниях, а вне их, на чем-то спокойном, отдаваться возникающим чувствам. На третьем этапе нужно овладеть способностью моделировать вначале спокойные чувства, а затем бурные и мятежные, бездумно отдаваясь им. В состоянии погружения вызываются эмоциональные образы. Полное спокойствие. Мой лоб овевает приятная прохлада. Сегодня я сосредотачиваюсь на таежном лесе. Вокруг полумрак от сплошной тени высоких деревьев. Тихо шелестят зеленые вершины. Воздух напоен приятным запахом свежей хвои. Дышится легко и спокойно. Я выхожу на солнечную поляну, ложусь на мягкую траву. Смотрю на высокое синее небо. Надо мной неторопливо проплывают белые облака. Тело приятно расслаблено. Настроение спокойное, приятное, бездумное. Я ни о чем не думаю, я словно парю в неподвижном ароматном воздухе, целиком отдаюсь чувству приятного успокоения. Но вот стали наплывать темные тучи. Беспокойно закачались, зашумели вершины деревьев. Вокруг потемнело. Вдали заполыхали зарницы. Упали первые тяжелые капли дождя. Укрываюсь под развесистой ветвью могучей сосны. Разыгралась гроза. шумят дождевые потоки. В воздухе запахло звоном. Я совершенно спокойно созерцаю борьбу стихий. Я наслаждаюсь таким борением природы. Но вот ливень прекратился. Снова засияло солнце, заблестели омытые дождем листья деревьев. На этих занятиях важно подолгу оставаться в мире чувств. Впоследствии такая способность станет проявляться и в моменты интимной близости. Остальные виды сексуальных расстройств у мужчин встречаются редко. Здесь о них мы говорить не будем. Заметим только, что при нормальных физиологических отношениях, которые практически возможны только в браке, они не наступают, а если были, проходят самостоятельно. Нередко можно увидеть мужчин, которые, считая, что страдают сексуальными расстройствами, употребляют разные гормональные препараты, приобретенные в аптечных киосках. От этого их следует предостеречь. Эндокринно-гормональные заболевания крайне редко служат причиной сексуальных нарушений. Подобное самолечение по меньшей мере бесполезно. Без специального обследования, без назначения врача-сексолога также препараты употреблять нельзя. В заключение нужно сказать следующее. При сексуальных нарушениях у одного из супругов страдает не только тот, у кого они наступили, а обе заинтересованные стороны. При этом нередко портятся их взаимоотношения. Чтобы устранить причину возникших нарушений, чтобы достичь гармонии брачных отношений, нужно начать с урегулирования, с нормализации взаимоотношений чисто человеческих. При взаимном желании, при чуткости и внимательности друг к другу, при определенной терпимости это вполне достижимо. Устранение конфликтности и дополнительная психотравматизация в семье немедленно поведет к затуханию невротических реакций. А тогда лечение быстро и надежно сделает свое дело. Супруги, будьте добры и внимательны друг к другу. Ваше счастье находится в ваших руках. Не забывайте это. Текст читал Итан Левин. Я рад подарить тебе, дорогой слушатель, мой голос. Давай познакомимся и будем дружить. Моя цель – помочь как можно большему числу людей приобрести весьма важные знания для жизни в максимально удобном и доступном виде. Я надеюсь на твою поддержку. Для тебя это проще простого, а сделаем мы таким образом гораздо больше лучшего на планете Земля. И ты, и я получим удовольствие от этого. Просто поставь лайк под видео, подпишись сам и предложи своему другу тоже послушать эту книгу. Наверняка, если эта книга понравилась тебе, то и другу понравится. Послушал ее ты и он. Теперь у вас гораздо больше тем для общения. Кстати, специально для тебя готов озвучить книгу, разумеется, если она понравится и мне. Просто напиши в комментариях название и автор этой книги, который ты бы хотел услышать с моим голосом. Также я принимаю заказы на озвучивание книг. Писать на почту. itanlevin@yandex.ru. Если хочешь поддержать финансово мой голос, то вот Яндекс.Деньги. 41 00 11 15 13 96 38 17. А я благодарю тебя за проявленное внимание к моему творчеству и поддержку. До новых встреч в мире постоянного роста и развития. Все авторские права принадлежат их законовладельцам. Если распространение ущемляет ваши авторские права, прошу связаться со мной. Итан Левин @yandex.ru